Сегодняшняя тема лекции – изучение духовной литературы. Это интересно, что эта склонность к изучению духовной литературы – это качество святой личности. Мы с вами говорили о том, что святая личность означает, что это человек, который очистил свой ум, то есть имеет хороший характер. И какая тут связь есть? Почему человек, который очистил свой ум, склонен изучать духовную литературу? Кто может ответить на этот вопрос? Почему бы ему что-то другое не изучать? А почему? Пока вы не ответили на мой вопрос. Разум еще не чистый, чистый ум. Разум, чтобы был чистый, надо для этого получить знания. Человек очищает разум с помощью знания. Но зачем? Почему это он? Это качество святой личности, изучение духовной литературы. Почему бы ему и не изучать физику, допустим? А? Ну и что? Чем проблема? Почему человек изучает духовную литературу? Может, ему лучше изучать труды современных психологов или, допустим, научные всякие философские школы? Почему ему надо изучать именно с изучения духовной литературы? Почему так? Теперь давайте, хорошо, вы не ответили на мой вопрос. Вы все говорите правильно, но почему вы не ответили? Итак, давайте начнем с самого начала. Человек, который развил все качества святой личности, какое самое главное качество, мы говорили? Смирение. Что это значит, смирение? Это значит разум, на который не воздействует эгоизм, так? Не эгоистический разум. То есть эгоизм, сила эгоизма, разум очистился от этой силы полностью. И в этом заключается принцип. Надо понять, что именно в этом заключается принцип, почему человека тянет изучать духовную литературу, я сейчас объясню. Есть две наклонности к изучению, два типа наклонности к изучению. Эти два типа наклонности, они даже не изучаются нашей наукой, потому что не ставится такого вопроса вообще. Первая наклонность означает, что разум находится под воздействием эгоизма. Какой первый признак такого воздействия? Как человек настроен изучать? Совершенно верно. Он считает, что или он все знает, или он все может узнать. Так настроен человек в несмиренном состоянии. То есть, если разум находится в состоянии эгоизма, человек думает, почему бы мне не узнать все? Я могу все узнать. Так? Настрой такой, что я могу все понять, во всем разобраться. Нет с этим никаких проблем. Это эгоизм так действует, что человек впадает в иллюзию. Он даже не может понять, что у него там в кишках происходит, внутри. Не говоря уж о тонкостях существования этого мира. Он даже в кишки, мы настолько несовершенны чувствами, мы даже в свои кишки заглянуть не можем. Вот с вами, вроде бы мои кишки, если ты такой умный, посмотри себе в живот, что у тебя там как переваривается. Если ты такой умный, ты все понимаешь, видишь все, ну посмотри себе в живот. Хотя бы разберись. Ты считаешь, мы постижение, я все могу. Это значит постигнуть с помощью своих чувств и своей логики. Если у тебя такая сильная логика, логически догадайся, что у тебя в кишках. Изучи. Человек не может. Он думает, у него будет запор, на самом деле у него понос начинается. Вот. Всегда есть склонность к ошибке. Мы не можем с помощью логики точно вывести все. С помощью экспериментов практических. Почему мы не можем все вывести точно? Потому что сами приборы, которые мы сделали для того, чтобы исследовать этот мир, они ограничиваются нашими определенными возможностями. Чем они ограничиваются, эти приборы? Они просто ограничиваются грубой материей. До тонкой материи они дойти не могут, эти приборы. Почему приборы не могут дойти до тонкой материи? Тонкая материя начинается с чего? Прана, тонкое тело праны, тонкое тело ума, тонкое тело разума и эгоизм. Грубая материя. Вся наука наша сейчас изучает грубую материю. Так? Вся наука изучает грубую материю. Она иногда путает грубую материю с тонкой материей. И изучая грубую материю, она делает выводы как о тонкой материи. Например, так как у нас нет понимания, что существует тонкая материя, мы начали что изучать? Мы взяли и деятельность грубых частиц приписали тонкой материи. В результате мы начали измерять биополе человека. С помощью каких приборов? Волновых приборов. Что используют для того, чтобы измерить биополе человека? Принцип работы электромагнитных волн. Понимаете? Электромагнитные волны распространяются только на грубую материю. Тонкая материя, да, тонкая прана, энергия праны, ничего общего с электромагнитными волнами не имеет. Если бы прана была связана хоть немного с электромагнитными волнами, вам бы сейчас была всем уже хана. Потому что здесь столько электромагнитных волн летает со всех сторон, столько радиостанций всяких, и так далее. Представляете, если бы на нашу прану, на нашу жизненную энергию, движение жизненного воздуха это бы сильно влияло. Мы бы жить не смогли в этой атмосфере. Сейчас все заражено электромагнитными волнами. Вы знаете сейчас, какая плотность в атмосфере этих электромагнитных волн? Просто ужасная. Потому что со всех сторон радиостанции и огромной мощности шпарят. Знаете, что вот эта антенна, которая вот излучатель, в электромагнитных волн, она излучает столько энергии, что может машина работать, ехать с огромной скоростью, даже еще больше. Есть антенны, которые выделяют столько мощности, эта мощность вся уходит в воздух, понимаете? Она настолько нагревается, что если на нее положить там кусок льда, он мгновенно испарится просто. Там такие идут излучения. Это все уходит ведь не в никуда, а в нашу атмосферу. И люди рядом с этой антенной живут более-менее нормально. У них может там чуть-чуть какие-то сдвиги появятся, но прана, жизненный воздух, тонус, способность быть активным у них остается. Представляете, если бы электромагнитные волны были связаны хотя бы с нашей праной? Нас бы скосило сразу, скосило. Мы не смогли бы сидеть, стоять. Но так как мы не принимаем нисходящего знания, я об этом буду говорить, мы считаем, что я могу все понять. Я могу все понять. С помощью своих приборов я изобрел хороший прибор. Почему мне хочется думать, что я хороший прибор изобрел, а не плохой? Потому что это же я. Это же не кто-то другой. И что у нас получилось? Мы начинаем биополе измерять с помощью волновых приборов. Какое у тебя биополе? Давайте сейчас определю. Волновые приборы. Это тонкое тело, понимаете, господа. Ничего общего с грубыми волнами электромагнитными не имеет. Совсем другая сфера. Не говоря уж о тонком теле ума. Это совсем другая сфера. Совсем другая сфера. Это настолько тонкая субстанция, что человек может за одну секунду, даже доли секунды, миллионы раз больше скорости света, может сконцентрироваться на любой части этой Вселенной мгновенно. Так действует ум, так движется быстро. Это очень тонкая сфера. Или тонкое тело разума, оно настолько имеет тонкую природу, что человек может получить знание из любой части Вселенной в одну секунду. Любое знание, если он научится это делать. Так, такие у нас совершенные, такой человеческий организм, совершенный аппарат. И если я говорю какому-нибудь ученому, что настоящий исследователь делает свой собственный организм прибором для изучения этого мира. То есть свой ум делает прибором, свой разум делает прибором, свою прану делает прибором, и тогда он может уже изучать мир. Сделать прибором – это значит очистить, это значит человек должен как минимум стать святым, ум хотя бы очистить, чтобы воспринимать мир трезво. И мне ученый отвечает: ну как ты можешь сделать прибором? Смеешься, что ли? А сам при этом на основании своей логики, что является тоже функцией ума, он делает выводы. Он сам пользуется именно своей логикой, и о ней основывает все свое изучение, только на своей логике. Он подтасовывает эксперименты, чтобы защитить свою диссертацию. Он основывается еще не совсем честно на своей логике. Но, если я ему говорю, надо сделать прибором свой ум, потому что мы не сможем изучать, мы не найдем прибора в этом мире. Умственная энергия, тонкое тело находится только в живых существах. Оно не находится нигде. Тонкое тело не находится нигде. Больше, кроме как в живых существах. И прибором надо делать живое существо. Мы не сможем инфузорию туфельку сделать прибором. Надо делать прибором свой собственный ум. Такова практика, она уже принята. Надо ее просто принять, это уже практикуется. Такое изучение мира уже дало большие успехи. Но мы не хотим принимать такое изучение мира. Почему? Потому что это совсем другое. Понимаете, это совсем другое. Как только говорится о том, что тебе, чтобы изучать мир, надо немножко измениться, дорогой, тебе надо поработать над своим характером, тебе надо свое сознание поменять, сразу все пропадает. Эти теории в голову сразу не залазят. Потому что как это, я и так хороший, я и так умный, я профессор, я академик. Зачем мне меняться? Так? Я и так хороший человек, зачем мне меняться? Я и так все пойму. Так? Проблема заключается именно в этом, что не святой человек не примет определенного пути познания мира, у него сразу клин в голове встает. Вот я сейчас вам скажу фразу, и вы увидите сами, как это происходит. Первая фраза. Вы все можете спокойно, постепенно познать этот мир. Не вызывает никаких проблем. Ну вот я сказал, и у никого ничего не пошевелилось в сердце. Вторая фраза, я говорю, вы своими силами не сможете познать этот мир. Зашевелилось. Эго, правильно. Вот оно шевелится все время, и оно не дает. Таким образом, существует два пути обретения знания. Первый путь – это ароха, восходящий, второй – нисходящий, авароха. Итак, восходящий путь знания. Мы говорим, я все знаю, я все смогу, я все смогу. Но смогу ли я все? Надо изучать самого себя. У нас даже просто спектр зрения ограничен в узкую полосу. Мы как в подзорную трубу смотрим. У нас даже весь солнечный свет не воспринимается, только узкий диапазон от него. Мы не видим многих вещей. В других спектрах даже живые существа могут жить спокойно. Мы их все равно не видим. Мы слепы по отношению к ним. И я все могу. То же самое в плане слуха, запаха и всего. У нас чувства очень ограничены. Мы не можем воспринимать. Этот мир серьезно. Поэтому человек, у которого немножко от ложного эго разум очищается, у него появляется ощущение. Первое ощущение, что этот мир очень гармоничен, у него появляется. Он видит гармонию. Допустим, ученые все, что угодно могут объяснить, что из химических элементов жизнь создалась, что там произошел какой-то неинтересный такой отбор. Но как они объяснят, что возникло мужское и женское тело? Вот как они это могут объяснить? Что у них есть любовь, взаимная симпатия. Как они могут объяснить, что возникло мужское и женское тело, любовь между ними возникает? Как это начало? Они считают, что все развивается из атомов, там температура меняется, хотя они на самом деле удивительно. Вот ученые говорят, сначала практически докажи, говорят, покажи Бога, тогда я тебе поверю. Покажи мне, где Бог? Они говорят, покажи. Но вся наука основана на том, что жизнь происходит из материи. И там существует такая теория, что когда эти там заряды разные, там так далее, там раз смена температур происходит, все кипит, бурлит, и возникают белковые тела. Ну и что возникают белковые тела? Это же еще не жизнь, так? Никто не создал жизнь с помощью такого эксперимента, никто. Но, тем не менее, ученые абсолютно убеждены, что жизнь возникает из материи. Отсюда отрицается и тонкое тело, и духовная природа нас. Наша духовная природа тоже отрицается. Понимаете, это же проблема. То, что мы с одной стороны говорим, давайте эксперимент, а с другой стороны, где эксперимент? Нет никакого эксперимента. Понимаете, это большая проблема. Что мы отвергаем? Духовное знание. Вот тем, что мы утвердили, что жизнь произошла из материи, значит души нет, значит духовного знания нет. Дальше мы отвергаем тонкое тело ума. Раз мы отвергаем тонкое тело ума, значит чего нет? Нет возможности передавать знания с других планет Вселенной. Раз нет этой субструктуры тонкого тела ума, значит никто на человечество не может повлиять. Нет взаимного влияния людей друг на друга. Это очень удобная теория. Для чего? Чтобы считать, что я самый крутой здесь. Понимаете? Почему это знание не распространяется? Потому что мы не хотим заниматься над качествами своего характера. Почему знание о том, что тонкое тело ума есть, не распространяется? Вы все на этих лекциях убедились 1000 раз, что оно есть, так? Я вам много раз уже показывал на всяких примерах, что оно есть и по органам, и по продуктам питания, и по вашим взаимоотношениям друг с другом. Все, что хотите. Тонкое тело ума присутствует. Мы все это ощущаем, что оно существует. Но почему наши ученые его до сих пор не начали исследовать? Потому что это невыгодно. Это невыгодно в каком плане? В том, что значит тогда я глупец, выходит. Вывод придет очень быстро. Если есть тонкое тело ума, значит на меня могут воздействовать. Если на меня могут воздействовать, изменять мое сознание, это значит, что здесь эта жизнь, я от кого-то в этой жизни могу зависеть. Если я от кого-то могу зависеть, значит я глупец. Но я не глупец. Я же очень умный. Это сразу, мгновенно. Разум быстро вычисляет эти вещи. И он не хочет, даже не хочет в эту сторону поворачивать сознание. Поэтому запомните, нисходящий способ обретения знания даже в голову не заходит тем, кто имеют склонность к эгоизму. Эгоистический человек, пусть он где хоть 10 раз ученый, если разум в невежестве находится, если он склонен изучать все, то, что выгодно ему изучать, если он не хочет посмотреть на мир просто трезвыми глазами и увидеть, что он маленький клопик в этом мире. Если такой человек настроен таким образом, он не примет нисходящий способ познания. Что значит нисходящий способ познания? Это значит заведомо знать, что есть в этом мире живые существа, намного выше нас по интеллекту, которые способны нам передать знания своими путями, своими способами. И не знают, как это сделать. Эта передача знаний называется нисходящим знанием. И это целая наука. Веды являются нисходящим знанием. В Ведах же подробно описано, как они переданы. Как это знание возникло, появилось с самого начала в нашей Вселенной. Все это описано. Опять же, когда там в Ведах это описано, почему мы не можем принять? Ученые говорят, бездоказательно. Там описываются миллиарды лет назад, бездоказательно. Ну хорошо, зачем тебе изучать сразу то, что миллиарды лет назад? Знание, оно целиком принимается, понимаете? Вы согласны со мной? Что знание целиком принимается. Не надо изучать то, что миллиарды лет назад. Возьми и изучи то, что связано лично с тобой. Вот это я начал изучать, например. Качество святой личности, это знание. Я начал изучать и увидел, что это совершенное знание. В нем нет недостатков. Почему тогда я остальное ведическое знание не могу принять? Или, допустим, я изучаю ведическую астрологию? То же самое. Очень сомнительная вещь, да? Что можно рассчитать человеку события в жизни, там, туда, сё. Возьмите и рассчитайте, если сомнительное. Так? Я сам лично вам говорю, что один молодой человек посмотрел мне на руку в Индии, вот так посмотрел мне на руку, сказал, какой у меня гороскоп. Это ведическое знание. Он сказал, какой у меня гороскоп, как, где планеты стоят. А потом он сказал ближайшие события, которые сбились на полгода. Он не сказал, там через 500 лет у тебя будет то-то, то-то. Кто это может проверить? Он мне сказал в течение нескольких недель, что произойдет. И произошло. Вот это ведическое знание. Понимаете? Проверяется на опыте. Мы говорим, проверь на опыте. Это опыт или нет? То, что со мной произошло. Но наши ученые придумали один хороший термин, который дает возможность им опровергнуть весь этот опыт личности человека. Как этот термин называется? Внушение. Они говорят, ты себе внушил. И у тебя так произошло, поэтому. Он тебя загипнотизировал, и у тебя так произошло. Понимаете? Если ему так же сказали, то и меня тоже ты, наверное, загипнотизировал. Хотя меня сложнее, конечно, загипнотизировать, чем тебя. Я же умный. Вот, ну как-то так получилось. Вот, то есть доказать невозможно. С одной стороны, сам себя ученый не гипнотизирует, да? Когда теорию какую-то создает, да? Но когда то, что ему не угодно, сразу гипноз вступает в силу, так? Видите, как здесь хитрость разума, да? Разум уворачивается от неугодных теорий с помощью создания какой-то терминологии, так? Теперь сильное желание с помощью материальных методов объяснить все. Мы уже начали изучать биополе с помощью волновых приборов. Мы уже тонкое тело ума скоро начнем изучать с помощью волновых приборов. И теории будут по этому поводу. Все будет измеряться. Все будет развиваться, потому что мы не можем признать, что мы не можем изучать тонкое тело ума, пока не очистим свой ум. Нам хочется изучать тонкое тело ума, и мы будем изучать. Если какой-то очкарик скажет, что невозможно, ну и пусть говорит, а мы будем. Веды говорят, тонкое тело ума имеет тонкую природу, ее невозможно никаким прибором пощупать, кроме самого ума или разума. Но мы не хотим слушать веды, потому что задевает эгоизм. Как это знание, которое уже существует? Что это такое? Уже существует до того, как мы его открыли. Наша целая академия наук. Целая академия наук работает. 5,5 тараканов. Целая академия наук работает. Мы не открыли еще. А у вас там в старой книжке какой-то сказки какие-то написаны. Вы уже открыли. Это что такое? Это эгоизм. Понимаете, просто эгоизм и все. Почему ученые не хотят взять и изучить веды? Потому что они считают ниже своего достоинства. Это все какие-то глупости, там пишут какие-то глупости. Вот там пишут, что там описывают события десятки тысяч лет назад про каких-то гигантских людей, что мы раньше были большого роста, что там раньше жили в 100, в 1000, в 10 тысяч раз больше, чем сейчас. Там такие вещи описывают. Ну это же глупости. Ну как человек может быть в 10 раз больше ростом, чем сейчас? Ну смеетесь, что ли? Ну? Видите? Ложное эго мешает изучать ведическое знание. В этом заключается проблема. Поэтому до сих пор, смотрите, сколько ученых. Но никто не залез в ведическую культуру. Никто не начал изучать. Потому что там заслон. Стоит очень большой заслон. Это наука, нисходящая наука. Эта наука настолько огромна, господа, что вам, вы даже не можете себе этого представить. В вашей голове не влезет сколько там знания, которые ученые до сих пор не открыли. Просто взять хотя бы, если ты хочешь диссертации писать, пиши. Возьми все это знание и пиши диссертацию, исследуй. Какие проблемы? Почему бы не изучать то, что уже есть? Зачем изучать то, чего еще нет? Так? Мешает эгоизм. И об этом говорят сами веды. В ведах об этом все написано. Почему люди не идут? В ведах описано, почему люди не идут нисходящим путем познания. Есть причины. Есть причина. Мы все сейчас будем это все объяснять. Итак, существует три основных пути обретения нисходящего знания. Эти все три пути должны быть полностью объединены в один, для того, чтобы человек получил возможность получить более-менее правильное знание. Первое. Непосредственное восприятие объекта. Непосредственное восприятие объекта. Теперь у меня вопрос. Вы Марс можете увидеть, нет? Нет. Вы не можете увидеть Марс в своем состоянии ума. Но веды говорят, есть люди, которые могут, находясь рядом с вами, дать вам возможность увидеть Марс. Если вы принимаете нисходящее знание, вы начинаете искать такого человека, чтобы увидеть Марс и изучить его своим собственным восприятием. Если вы не принимаете нисходящего знания, вы скажете, зачем я его буду искать? Это же глупость. Так? Веды говорят, есть люди, которые могут ваш ум ввести в такое состояние, что вы увидите Марс. Своим видением, своим зрением увидите. Можете его исследовать, своим зрением Марс, если вы хотите его изучать. Вы не сможете сами увидеть. Но есть люди, которые видят, и они смогут, и есть люди, которые смогут ввести ваш ум в это состояние, потому что они хорошо видят ваше тонкое тело ума, могут на время влить туда силу, которая очистит ваш ум от воздействия вашей кармы, нейтрализует его от влияния планет, дадут вам возможность войти в это состояние, и вы увидите. Но сейчас ползала, допустим, захочет стать таким человеком, и через долгое время, через 2 недели, уже станет таким человеком. И скажет, я тот человек. Как вы определите, тот этот человек или нет? Веды опять объясняют. Они говорят, как определить человек, который имеет такие-то, такие-то качества, такой-то уровень сознания. Он должен иметь такие-то качества характера. И как это проверить, тоже описано. Мы об этом целые лекции читаем. Вы можете без труда проверить, человек не имеет эти качества характера, как он может увидеть Марс? Он не может, он просто обманщик. Он фантазирует. Понимаете? Если я сильно поверю такому обманщику, действительно, он может меня загипнотизировать и показать мне Марс, которого нет. Поэтому прежде чем кидаться в эти трюки, то, что вам много чего показывают, человек должен начать изучать качество святой личности, чтобы понять, кто чего может и кто чего не может. Понимаете? Не доверяться всем подряд, это очень важно. Знание об характере человека является определяющим знанием для того, чтобы определить, кто что может, а кто чего не может. Кто может являться врачом? По характеру можно определить. Кто является хорошим врачом? Есть черты качества характера хорошего врача. Просто по голосу можно определить. Кто является хорошим астрологом? Кто является хорошим юристом? Кто является хорошим правителем? Как определить, кто является хорошим правителем? Как определить, кто является хорошим правителем? Сколько кошек мяукнет? Если мяукнет больше кошек в пользу этого правителя, значит, этого выбираем. Если меньше кошек мяукнет, значит, этого. Это же глупость, господа. Вы поверьте, согласитесь со мной, что это глупость. Так? Определять же надо по другим критериям. И веды говорят, как определять надо правителя. Надо найти личность, которая является святой. Должны все согласиться с этим, что эта личность является святой. Все должны согласиться. Эта личность должна показать, что она святая. Или просто они должны, люди, она не будет показывать, святая личность не будет себя показывать. Люди должны изучить эту личность, что она является святая. Опять же, по критериям вед. Люди изучают, так было в ведической культуре. И потом эта личность показывает, кто должен быть царем. Дальше что происходит? Показав на эту личность, опять общество проверяет эту личность по качествам характера. Когда все качества характера совпадают с качествами характера царя, руководителя, президента, вот тогда такого человека выбирают. Это наука, понимаете? Сколько кошек мяукнет? Давайте будем мяукать и выбирать президента. Мяу. Еще кто? Это глупость. Мы должны понять, что это глупость. Или мы не хотим этого понимать? Это уже заложено эго задевать, поэтому мы это не будем понимать. Ну ладно. Итак, непосредственное восприятие. Оно возможно, но не всегда. Поэтому это не является основным методом приобретения знания. Следующий метод обретения знания – это метод, называется свидетельство. То есть человек, который знает, имеет возможность видит истину, он свидетельствует о том, что это есть. И это свидетельство не обязательно непосредственно, для того, чтобы иметь это свидетельство, не обязательно непосредственно контактировать с этим человеком. Достаточно, чтобы он это записал. Потому что свидетельство является не основным путем обретения знания, как и видения, а второстепенным. Так как наши чувства так или иначе несовершенны, мы не сможем постичь это знание, пока не очистим чувства. Понимаете? Свидетельство означает, что мы можем двигаться в этом направлении. Например, мы изучаем, в ведах сказано, плод развивается столько-то, столько-то дней у человека, в прошлые века развивался столько-то, столько-то. На высших планетах плохо, плод развивается столько-то, столько-то. На высших планетах сразу рождаются дети через несколько дней, здесь рождаются через 9 месяцев. Вот. И так далее. В ведах описано. Мы просто изучаем и говорим, да, я буду это изучать. Я не отвергаю, потому что я не понимаю этого. Я просто говорю, да, я это буду изучать. Все. Я начинаю это изучать. Так? И мне хочется узнать, как это на самом деле там так быстро вынашивают детей на высших планетах. И для этого существует следующий метод, который называется получение информации через слушание. Надо найти личность, которая способна, которая видит, как это происходит. И когда эта личность начнет тебе рассказывать об этом, через звуковую вибрацию сила разума Звук связан с... Звук – это основной способ обретения знания, запомните. Почему основной? Потому что человек, который говорит, вибрирует звуком. Звук – это не просто звуковые волны, как нам кажется. Звук на тонком плане, на плане тонкого тела разума – это как раз та сила, которая контактирует непосредственно с разумом. Поэтому веды говорят, если вы будете слушать того, кто не имеет истинного знания, то в ваше сердце заложится не истинное, а ложное знание. Поэтому человек должен понять, кого надо слушать, он должен выбрать, кого слушать, это очень важно. Понимаете это или нет? Звук воздействует напрямую на разум и изменяет разум. И когда человек будет рассказывать, если человек ученик, который обрел качество ученика, качество ученика обрести тоже не так просто. Человек, который обретает качество ученика, он безгранично верит этому человеку, которого слушает. Чтобы верить ему, нужно время. Нужно смотреть, как он живет. Поэтому в ведической культуре, прежде чем давать какое-то знание, учитель, он жил вместе с учеником, общался с ним. И его ученик постепенно обретал знание о том, что эта личность действительно неординарная, и она знает то, о чем говорит. Постепенно вера приходила в сердце ученика. Когда вера это что такое? Полная открытость разума. Существуют разные степени открытости его разума. Веды это описывают. И учитель, он внимательно смотрит, насколько открыт разум у ученика. И когда эта степень открытия становится абсолютной, тогда учитель сообщает ученику своей звуковой вибрацией то знание, которое он хочет сообщить. И это знание входит в разум ученика и просветляет ему разум. Этот процесс такого просветления знания называется инициация, посвящение в знание. Ясно? Посвящать можно в любое знание, но для этого существует методика. Метод заключается в том, что ученик должен служить своему духовному учителю. Это значит беззаветно выполнять все, что он попросит. Первое, он должен спрашивать его, когда он уже, он сначала он должен ему поверить и как бы просто предаться ему. Второе, он должен спрашивать его, задавать ему вопросы и учиться слушать его. После когда он задает вопросы, его смысл этих вопросов учиться слушать. И третье, он должен что-то делать для него. И в этом заключается самый главный секрет. Когда человек начинает служить, делать что-то кому-то, когда он начинает жить не для себя, он освобождается от влияния эгоизма по отношению к этому человеку. Например, вы хотите изменить отношения с мужем. Допустим, вы постоянно злитесь на него или с женой. Веды говорят, очень простой способ. Начните что-то делать для него, для этого человека. И эгоизм ваш перестанет взаимодействовать с этим человеком, и вы успокоитесь. У вас не будет проблем уже, он не будет вас раздражать. Понятно? Ученик, он служит своему учителю, а учитель в это время смотрит, диагностирует его, насколько у него раскрылась вера. И когда вера раскрывается абсолютно, существует, ему много говорить не надо, существуют техники обретения ведического знания. Эти техники называются мантры. Любое знание достигается с помощью мантры. Мантра это что такое? Это звуковая вибрация, которая направляет разум в определенном направлении. И когда человек произносит ее, она постепенно разум проводит в этом направлении до того момента, пока человек не соприкоснется с этим знанием. Есть разные мантры обретения разных сил. Есть материальные силы, есть грубые материальные силы, есть тонкие материальные силы, есть духовные силы. Поэтому мантры есть духовные, направленные на тонкую материю мантры и направленные на грубую материю. Есть на грубую материю какие мантры бывают? Тот же самый процесс, учитель-ученик, но результат какой? Учитель дает ему мантру, направленную на грубый процесс. Например, существует много видов знания, как воздействовать на эту природу. В ведах эти все знания описаны. И ученик, он дает эту мантру, и человек, ученик, через какое-то время, произнося ее, может, например, разгонять тучи с помощью звука. Он произносит мантру, и погода становится ясной. Дальше. Потому что звук, веды говорят, звук самая большая сила, которая дает управление всей этой вселенной. Именно с помощью звука высшие существа на высших планетах управляют всей Вселенной этой. Насколько они могут управлять? То, что в их введено, в их распоряжение. Вот. И мы тоже, у нас есть способность управлять процессами, которые происходят в этой Вселенной. Мы можем зажечь огонь с помощью звука. Можем остановить с помощью звука нападение на себя. Человек замирает. В целом, воздействие на материальную природу называется, эти мантры называются тантрами. Тантры. То есть, человек, достигая этой силы звука, он может без проблем решать многие вопросы, связанные с погодой, там еще с климатом, еще с чем-то там и так далее. Следующий тип воздействия – это воздействие на ум и на разум человека, и на прану. Это уже тонкое воздействие, не грубое, на грубую природу, а уже на тонкие элементы воздействия. И это воздействие на тонкие элементы называется мистической силой. То есть обретение мистических сил. Веды описывают обретение различные мистические силы, как они обретаются, с помощью каких мантр. Все это описывается. Но проблема заключается в том, что мы не въезжаем, как это делать. Мы все занимаемся мистическими делами, но мы не въезжаем. Простите за это слово, потому что оно больше всего подходит. Сначала надо найти личность и по всему, по описанию определить, что оно владеет этой техникой. Надо знать качество личности, которое дает возможность владеть. Потом надо служить начать. И когда ум очистится и разум, и когда появится возможность слушать этого человека, на это пройдет определенное время. Надо жить рядом с этим человеком, служить ему. И только после этого он тебе скажет мантру. Она войдет в разум. И только ты тогда, после того, как она войдет тебе в разум, ты сможешь, поймешь, почувствуешь это состояние. И только после этого он будет проверять еще, правильно ты почувствовал или нет. Это называется инициация в мантру. И потом, после этого только, ты будешь ее произносить и достигнешь успеха. Мы же что делаем? Мы читаем мантру на бумаге, начинаем ее произносить. И что мы получаем? Комбинацию из трех пальцев. Вот что мы получаем. А? Мы получаем, вот именно, мы поручаем все равно. Мои мозги мне что-то шепчут. Вот. И столько всяких появилось очень, очень великих личностей. В каждом городе, в каждой деревне, где только я не ездил. В Алма-Ате ко мне подошел один мужчина, и он сказал, почему человек способен, склонен верить в это? Потому что так действует ложное эго. Он подошел ко мне и сказал, мы рады приветствовать вас в Алма-Ате. Я смотрю, один человек стоит, не пойму, почему мы. Потом он мне сказал, почему. Говорит, мы рады приветствовать вас здесь, в Алма-Ате. Мы контролируем всю Алма-Ату и весь Казахстан. Такой с бородой, такой внушительного вида. Мы контролируем, и мы видим, что вы читаете хорошие лекции, мы вам разрешаем. Я говорю, дайте мне благословение читать лекции. Он говорит, да, я даю вам свое благословение. Благословение это означает, что я вам разрешаю. Я вам разрешаю, пожалуйста, читайте. Откуда такая уверенность, что это так происходит? Откуда? Так действует ложное эго. Почему человек способен действовать таким образом? Почему столько завихрений возникает у нас в мозгах? Потому что мы не принимаем процесс познания. Как он описан в Ведах? Как описан в Ведах процесс познания? Каждый шаг человека, который хочет постичь знания тонкого тела, о тонком теле, а тем более духовных предметах, должен контролировать духовный учитель. Иначе человека туда занесет, в такие сферы, что он никогда оттуда не выкарабкается. Кому-то голос что-то шепчет там на ухо, и он создает книги, пишет целые там о знании. Кому-то еще что-то приходит на ум. Все гении. Как определить, что человек действительно мудрец? По качествам личности, какое качество самое главное? Смирение. Настоящий мудрец не будет хвастаться, что ему там пришло в его медитации. И самое удивительное заключается в том, что если истинное знание в медитации приходит, вместе с этим знанием приходит и как им пользоваться. И прежде всего таким мудрецам говорится, никому не говори об этом. Пока не проверишь человека, пока он не станет твоим учеником, никому не говори об этом, потому что знание будет испорчено этими людьми. Они его, что значит испорчено? Это значит, что они будут ложное знание за истинное принимать и все. Понимаете? Поэтому веды говорят, что есть секретные мантры. Секретные, это значит, это не значит, что о них не пишут. Пожалуйста, читайте, нет проблем. Но никто вам их не будет произносить, пока вы не заслужите доверия. Точно так же есть секретное знание. Это не значит, что оно не описывается, а значит, вам о нем никто не будет рассказывать. Понимаете? А почему? А почему мне нельзя рассказывать? Почему мне нельзя слушать? А почему вот атомную бомбу открыли, и хана? А потому что знание-то было секретным. Мы захотели сильно, мы совершали аскезы. Говорится, человек, который совершает аскезы, он может добиться всего, чего хочешь. Даже разрушение этой планеты частичного. Нет проблем. Через аскезы можно достичь всего. И они начали совершать аскезы, наши ученые. И в конце концов открыли атомную бомбу. Зачем они это сделали? Чтобы всех угробить. Полезное знание или вредное? Потому что, чтобы атомную энергию открывать, для этого надо духовность людей сначала развить до этого уровня, чтобы ее открывать. Так как духовность не развита, поэтому что, в какие проблемы возникают? Опасность жизни на этой земле, вот какие проблемы. Поэтому они не дают всем подряд любое знание. Вы что думаете, просто так придет на землю знание, как контролировать тонкое тело ума, как его измерять? Мы сразу так и получили это знание. Что произойдет тогда? Вы все станете роботами тогда. Вот что произойдет. Ваше тонкое тело ума сразу начнут контролировать. Какие-нибудь бизнесмены. И все на этом все закончится. Поэтому это знание недоступно для нас. Как контролировать тонкое тело ума? Мы не знаем. В этом заключается проблема. Проблема заключается в том, что мы не знаем этих всех вещей, но себя считаем очень умными. Итак, есть нисходящее знание. Оно состоит из трех процессов. Непосредственное видение дает веру в объект, чтение литературы духовной. Духовная литература означает литература, которая не зашла, информация, которая не зашла. Дает возможность представить, как это все существует, как это все оформлено. И слушание того, кто знает, дает возможность потом с помощью определенных усилий, в конце концов, получить это знание уже в своем разуме полностью. Какие препятствия на этом пути есть? Первое препятствие. Мы не знаем, истинная это литература или ложная. Это очень трудно понять. Вот мне говорят, эта духовная литература действительно истинная. Ну и мало ли что говорят. Если действительно разумный человек, я буду изучать. И опять есть три пути изучения. Истинная литература или ложная. Первый путь. Видение практических результатов, как действует это знание. Второй путь. Совмещение того, что написано, со своим внутренним чувством. Совмещение, понимаете? Это означает задавать вопросы. Допустим, что-то не совместилось у меня внутри. Я подхожу и говорю, как это так? Допустим, Бхагавад-гита, это знание, которое поведал Кришна, это верховная личность Бога спустилась на землю, специально для того, чтобы поведать это знание. Арджуна, это был его спутник, как бы вечный, но он играл роль, он воплотился в виде воина, который должен сражаться в определенном сражении. И Кришна объясняет, Арджуна спросил его, откуда это знание появилось вообще, ведическое знание, откуда оно появилось? И Кришна говорит, сначала я передал это знание Богу Солнца Вивасвану. Это было миллионы лет назад. Потом это знание... Сейчас вспомнишь. Потом кому? Ману? Потом это знание было передано Ману, который управлял всей Вселенной. Это Ману означает правитель. Потом это было знание передано Икшваку, это царь, который правил в то время на Земле. И так это знание, ведическое знание, попало на Землю. И что, вы думаете, Арджуна спросил? Он говорит, как ты всего живешь столько-то времени на Земле, как мог ты миллион лет назад поведать это знание? Элементарный, вполне разумный вопрос, да? Основанный на нашем понимании вещей. И что Кришна в ответ, он улыбнулся и сказал ему. Он ему сказал, что много жизней уже подряд мы с тобой рождаемся в этой вселенной, чтобы давать это знание на разных планетах. Я помню их все, а ты не помнишь ни одной. Вот что он ему ответил. Но надо ли верить в этом случае? Тоже человек просто так не поверит. И когда Арджуна Кришне поверил, Кришна ему показал свою вселенскую форму. Он дал ему божественное видение, и тот увидел, как божественная сила проявляется во всех планетных системах. Он ему показал все планетные системы, он ему показал все, что происходит на них. И тот увидел все это в едином свете, и все только он увидел это через одну личность. Перед ним стоял Кришна, и он все это видел, и тогда он поверил уже. Сначала он слушал, потом он анализировал, потом только он поверил через видение, понимаете? Вот. Таким образом, надо понять такие вещи, что существует, мы читаем, изучаем описание ведического знания, изучаем описание, и все равно мы еще не уверены до конца, может это сказки. Вот. И нам надо найти личности, которых изменило это ведическое знание. И мне вот для того, чтобы искать этих личностей, я поехал в Индию и начал смотреть, как людей меняет ведическое знание. Начал изучать, кто является святой личностью. Я начал смотреть. Поехал специально в один святой город, называется Бриндаван. Я изучал этих людей. И пришел к выводу, что это знание действительно меняет людей. Очень сильно. Что он делает людей святыми. Также я изучал и другие моменты. Можно ли использовать, если это ведическое знание является истинным, можно ли его использовать в медицине? Я врач, мне было интересно, я хотел подтверждения. И я начал изучать связь планет с камнями, с полудрагоценными, если есть астрология. Астрология утверждает, один из постулатов астрологии, драгоценные камни влияют на наше здоровье. Они связаны с нашим здоровьем. И допустим, если какой-то пласт породы какой-то есть в вашей местности здесь, то такие черты характера, которые дают этот пласт камней, связываясь с определенными планетами, будет иметь ваш город. Я думаю, может это сказки? Начал изучать. Я начал постепенно, экспериментально и с помощью видения развивать видение, как действуют камни на планеты. Я изучил это и увидел на самом деле, что камни действуют на планеты. И действительно, планеты действуют на наше здоровье. Я по гороскопу смотрю, какие камни ставить. Ставлю эти камни, тут же меняется здоровье. Не надо долго ждать. Не всегда я могу правильно отгадать, какой камень определить. Но немножко опыта, и все. Нет проблем. И тогда я понял, что это все существует. Раз существует ведическая астрология, почему бы не существовать, допустим, ведической истории, которая описывает древность, древний, все это один труд, понимаете? Веды это одна целая вещь, нельзя оторвать одно от другой, все перетекает. Например, ведическая астрология написана Парашарой. Это великий мудрец, описана его жизнь, подробно описана его жизнь, хотя он жил вообще здесь, не здесь, не на Земле. Он жил на высших планетах. Описана жизнь этого Парашары и описана астрология, которую он принес. Если я верю, что астрология есть, то почему бы мне не поверить, что есть парашара? Дальше я начинаю изучать факты различные. Оказывается, есть даже факты на Земле, подтверждающие жизнь этого великого мудреца. Точно так же и все другое. Так с помощью изучения человек постигает истину. У него появляется вера уже, что это все есть. Ведическая история, ведическая медицина, ведическая археология и так далее. Понимаете? То есть с помощью практического изучения я достигаю веры. Когда я поверил в это священное писание, допустим, что дальше происходит? Так просто дешево не поверишь. Ну, допустим, вы после лекции этой поверили. Ну и что? Эта вера является очень маленькой. Это маленькая вера. Пока практического подтверждения не будет, вы все равно не будете иметь глубокой веры. Так действует разум. Поэтому каждый человек изучает индивидуально, в соответствии со своими возможностями. Что человек должен изучать в первую очередь? Он должен изучать, что ему изучать, господа. В этом заключается ведическая мудрость. Веды говорят, что надо изучать в первую очередь? Они говорят, изучай, господин дорогой, то, что тебе надо изучать. Если ты изучаешь все подряд и веришь всему подряд, веды говорят, это значит, ты глупец. Потому что существуют разные уровни знаний, разные виды знаний. Бывает ложное истинное, даже истинное знание имеет разные уровни. И что ты хочешь изучать? В этом заключается проблема, что мы вообще не знаем, что изучать. Мы все подряд изучаем. Так вот, сначала человек разумный начинает изучать, что ему изучать. И потом, когда он изучил уже, он приходит к какому выводу? Надо начать изучать это глубоко. И глубокое изучение, первое, означает все взять, просто прочитать эту информацию. Дальше, практически начать смотреть, как она работает. Дальше, найти личность, которая уже получила возможность измениться с помощью этого знания. И дальше, следующий этап изучения, получить знание через звук. Принять эту личность своим учителем и дать им, и служить ему, и получить возможность принять знание через звук. Таков процесс получения изучения. Мы, не развивая себе качеств хороших личностей, уже на первом этапе у нас будет осечка. Почему? Почему это я не знаю, что мне читать? Я знаю, что мне читать. Вот что я читаю, то и правда. Я тоже думал, почему же мне кажется, что все это правда? Ну почему? Бхагавад-гите написано, я нашел Бхагавад-гите. Там говорится, сверхдуша, то есть наша совесть, Бог внутри человека, что делает? Если у меня появляется сильное желание считать, что это правда, это знание, которое я имею, сверхдуша, немножко посопротивлявшись, показывает человеку и внутри, и снаружи, что это ложь, дает ему это знание, что это правда. Потом, через некоторое время. Допустим, человек захотел начать курить. Сначала он видит, что что-то не очень. Но так как все курят, он думает, может продолжать курить. И постепенно, когда он дальше курит, у него появляется желание, ну почему я не могу курить, как все? И сверхдуша, как только появляется это желание, сверхдуша говорит, ну если хочешь знание о том, что ты должен курить, получи это знание. И человек находится, это знание называется иллюзия. Иллюзия — это то знание, которое возникло из нашей прихоти. Понимаете? Это выгодное знание. Иллюзия означает выгодное знание. То знание, которое мне выгодно. И многие люди, они считают, что курить полезно на самом деле. Они искренне верят в это. И у них никаких несоответствий нет с их внутренним миром. Точно так же многие люди искренне верят в то, что Бога нет. Или что нет нисходящего знания. Это все выдумки, они говорят. И когда они начинают изучать нисходящее знание, что им высвечивает их разум? Всю самую противоречивую информацию. Это называется предвзятое изучение. Как они изучают? Они смотрят все, что где есть противоречие, они изучают, а для человеческого разума многие вещи недоступны сразу. Многие вещи вообще сразу недоступны. Например, я опять же говорю, тонкое тело ума. Я когда начинаю лекцию читать, говорю, тонкое тело ума, а сразу человек 20 зала встает и уходит. Тут же сразу, одна фраза, все. Из 20 человек ушло. Почему? Потому что люди не хотят принимать то, что недоступно для их восприятия. Не позволяет эгоизм. Понимаете? В этом заключается проблема. Другой вариант. Изучение. Человек, который не знает, как правильно изучать, на что он, какие есть подводные камни. Первый подводный камень. Он считает свой практический опыт самым главным, не звуковую вибрацию того, кто познал, он является главным опытом, считает, а свой практический опыт. И поэтому, начиная изучать какое-то знание, он создает свои теории по поводу этого знания. И потом пишет эти свои теории, искажая знания. Свои комментарии, свои теории, которые не соответствуют истине. Есть истинные комментарии, есть ложные. Как определить, я сейчас вам скажу. Вторая ошибка, это ошибка на уровне собственного восприятия, собственного видения. Человек, который считает мое видение правильным всегда, это уровень эгоизма. Он считает, как я вижу, так и есть на самом деле, никаких сомнений. Если я увидел прошлую жизнь свою, значит это и есть. Как мы изучаем на этом уровне? Это называется примитивный способ изучения мира. Он дает только иллюзорное восприятие. Например, появился ребёфинг. На чем он основан? Только на моем собственном видении. Но нужно три вещи. Первая вещь. В каком-то источнике достоверном должно быть записано, что с помощью такой техники мы сможем достичь видения прошлой жизни. Раз. Первое, что я должен знать. Покажи мне, где написано, что с помощью такой техники я могу увидеть свои прошлые жизни. Он говорит учителю, который учит его этого. Так? Второе, что мы должны знать. Мы должны знать личности, которые видели свои прошлые жизни. И действительно, практически, он мне должен по архивам доказать, что он видит эти прошлые жизни. И третье, что мы должны иметь. Мы должны почувствовать сами, уже третье, как это все происходит, и делать выводы. Так? Мы как изучаем этот мир, познаем? Мы сами начинаем чувствовать. Видим там что-то у себя в голове и говорим, это я вижу в своей прошлой жизни. Теперь попробуй докажи, что я не вижу. Но так как мы неправильный путь познания взяли с самого начала, что происходит? Человек ошибается. Понимаете, в чем заключается проблема? Да как можно заниматься этой методикой, увидеть свои прошлые жизни? Веды объясняют. Я вам говорил на первой лекции, как можно заниматься этим. Развивай в себе качество правдивости. Качество правдивости развивай в себе. Чем правдивее человек, тем больше он может видеть в прошлое. Почему так происходит, я объяснил на этой лекции. Потому что правдивость – это качество ума, которое дает возможность трезво воспринимать мир. Трезвость, увеличивается сила трезвости, так как ум, веды говорят, ум может смотреть и в прошлое, и в настоящее, и в будущее без всяких проблем. Но почему мы тогда не видим свои прошлые жизни? Потому что нет достаточной чистоты ума. Ум испытывает боль под влиянием эгоизма. Он больно воспринимает, больно. Человек, который имеет правдивость, правдивость это сила, которая что делает? Дает возможность терпеть боль ложного эго. Человек, который правдив, как бы ему больно не было сказать, он скажет, правильно? Правдивость это сила, запомните, все качества святой личности это сила. Правдивость это сила, которая дает возможность терпеть боль эго. Терпеть означает не сходить со своей платформы восприятия, не менять концентрацию внимания. Мы не можем помнить даже то, что было вчера, не говоря уж о прошлых жизнях. Почему мы не можем помнить то, что было вчера? Потому что у нас не хватает правдивости, чтобы трезво посмотреть на то, что произошло. И ум закрывается от этой информации, так как ему больно. Он находится под воздействием ложного эго, ему больно это все воспринимать. И в подсознании у нас происходит щелчок, мы не можем помнить. Когда мы понимаем, как это все действует, человек говорит, я вижу прошлые жизни. Он ему тогда, в какой вопрос закономерный? Что у тебя было позавчера, расскажи. Он говорит, ну позавчера я не помню, но прошлой жизни я помню. Ну это же сумасшествие, господа. Если ты помнишь даже прошлые жизни, ты должен рассказать, сколько раз тебе носили какать, когда ты был завернут в пеленках, сколько раз день, какое время, в такой-то день тебя носили какать. Если ты не говоришь, значит, ты не помнишь свои прошлые жизни. Потому что память-то идет постепенно в прошлое. Понимаете, вот в чем проблема заключается. Это означает просто сильные события. Он не помнит все, что было год назад. Он помнит только всплеск. Сильное событие. Так? Но человек, который думает, что он видит прошлой жизни, он сразу начнет думать, ага, значит, я сильные события только увидел в своей прошлой жизни. Потому что, когда ум находится под влиянием ложного эго, для него нет преград. Он будет фантазировать все, что хочешь. Понимаете? Второй способ определить, правильно я дорогой иду или нет. Для чего я это делаю? Надо разобраться, опять нужна правдивость. И потом выясняется, оказывается, я делаю это для славы, чтобы мне славиться перед всеми людьми. Дальше я могу это делать для выгоды, чтобы зарабатывать деньги на людях. Дальше я для чего могу делать? Все это проявление эгоизма. Понимаете? Поэтому такие вещи недоступны эгоистическим людям. И такие качества характера развиваются только у тех, кто имеет качество святости. Чистый ум. Понимаете, невозможно без чистоты ума видеть свои прошлые жизни. Так говорят веды, но мы их не читали. Поэтому мы занимаемся всем, чем что нас придет в голову. В этом заключается наша глупость. Следующее проявление глупости. Человек, который не понимает, как обретать знания нисходящие. Мы узнали, что есть нисходящее знание. Ура! Мы читаем, что там написано в этом знании. И начинаем сразу верить в это. Такая вера называется слепой верой. И слепая вера, как она отличается от настоящей веры, не слепой. Человек, который обладает слепой верой, он свою веру распространяет не только на объект своей веры, но и на самого себя. Например, если я верю в Иисуса Христа или в Кришну, значит я святой. А все, кто не верит, они демоны. Я поэтому я их ненавижу. Это состояние описано в ведах, называется вера в страсти. Это состояние не что иное, как фанатизм. Именно фанатики убивают, и чаще всего войны религиозные возникают на почве фанатизма. Потому что люди не принимают правильно процесс познания. Если ты прочитал и поверил, развивай себе разум. Получи себе духовного учителя, чистого, который скажет тебе на самом деле, как ты действительно понимаешь веды. Он скажет тебе, ты пока еще ничего не понял, успокойся. И не считай себя святым. Чтобы определить, насколько это духовная твоя платформа, давай сейчас поговорим о твоих качествах характера. И за 5 минут он разбивает всю эту ложную концепцию о его собственной святости. Оказывается, он ни на шаг еще не сдвинулся по отношению к остальным людям, и весь его фанатизм сразу гасится моментально. Так? Потом человек с помощью детального изучения знания сам определяет тоже, что он далеко не святой, и поэтому он никого не имеет права порицать. Так? И дальше он изучает, что есть, оказывается, вера в страсти, есть вера в благости. Признак веры в благости какой? Человек, который верит в благости, не осуждает другие направления веры. Не осуждает. Осуждение – проявление эгоизма. Моя вера, все равно получше. Понимаете, в этом заключается проблема. И мы все, многие попадались на эту удочку, кто-то сейчас под этой удочкой сидит и думает, ты очкарик уже загибаешь в том направлении. Ты осуждаешь, это ты говоришь с тайной целью осудить кого-то. Сразу возникают такие мысли в голове, ненависть. Эгоизм рождает ненависть. Но веды говорят, как надо изучать. Человек не должен становиться фанатиком, фанатизм это означает слепое следование. Мне сказали штурмовать зимние, я иду штурмую зимние. Я не изучаю, надо это делать или не надо. Называется слепое следование. Фанатизм. Итак, первая ошибка. Свое видение я принимаю за истину, не изучая. Вторая ошибка. То, что читаю, я принимаю за истину, не изучая. Как это надо правильно принимать за истину? Потому что можно любую фразу истолковать по-разному. Как правильно понимать эту фразу, мы не знаем. Поэтому мы можем загибать, начать сразу, и не в ту сторону нас унесет. И третья проблема – принятие ложного духовного учителя за истинного. В результате тоже заносит не в ту сторону. И у нас только гуру появляется, и даже воплощение Бога каждую минуту рождаются на земле. Есть. Но в ведах Бог говорит, что в эту эпоху, в которой сейчас идет, я приду, потому что люди будут склонны сильно к обману. Я приду, буду приходить в эту эпоху, я приду. Так, что я буду себя выдавать не за Бога, а за Его слугу. Для того, чтобы все, кто хочет считать себя Богом, у них всякая возможность стать считать себя Богом была уничтожена. Потому что человек, который хочет, чтобы его считали Богом, он никогда не скажет, что он слуга Бога. Он скажет, я Бог, все остальные слуги. Так? Хитрость Бога, видите, в чем заключается? Он говорит, в эту эпоху деградации, в которой мы живем, я приду так, что меня будут считать все слугой Богом, и лишь избранные будут знать, что я Бог. Хитрость какая, понимаете? Божественная мудрость заключается в том, что мне же хочется, чтобы все знали, что я Бог. Поэтому как я могу говорить всем, что я слуга Бога? Невозможно. Просто невозможно. Вот и все, надо изучать. Потом дальше описано, как приходит Бог, какие у него качества характера, какие размеры тела, даже пропорции тела, все описано. Рисунок на стопах, рисунок на руках. Как звезды должны стоять в это время? Все описано в ведах. Мы не слушаем. В ведах предсказаны основные воплощения Бога. И там говорится, что есть еще помимо основных, еще второстепенные. Но должны совпадать другие признаки, размеры тела и так далее, поведение и так далее. Понимаете или нет? Вот что значит настоящее знание. И тогда человек не принимает ложного учителя за истинного. Тогда человек не принимает действительно того, кто не является Богом, за того, за Бога. Понимаете? Итак, существует также несколько видов источников знания ведического в данном случае. Ведическое знание имеет несколько источников. Основное ведическое знание было передано через Ивасвана. Но это ведическое знание было передано на Землю миллионы лет назад. И оно с течением времени было забыто. Поэтому 5000 лет назад появилась личность на Земле. Есть такое рождение, оно называется личность, наделенная качествами Бога, божественными качествами. Вот. Такая личность появилась только с целью для того, чтобы под диктовку записать веды, потому что наступал век деградации. Этот век означает, что память будет уничтожаться с каждым годом. С каждым годом память у живых существ будет все меньше и меньше. И еще больше 5000 лет назад люди были способны помнить почти все. Но сейчас уже мы не способны запомнить даже то, что было 5 минут назад. Вот. И поэтому появилась письменность из-за этого. И 5000 лет назад все началось записываться. Мудрецы знали, что будут такие процессы происходить в головах у нас. И поэтому под диктовку одного из полубогов, то есть менеджеров этой вселенной, его зовут Ганеш, было продиктовано ведическое знание Вьясадеве, мудрец, который жил на земле 5000 лет назад, 5 с лишним тысяч лет назад. Он записал это знание полностью, которое состоит из сотен томов, Вот. И как бы сбором всего этого знания является Веданта-сутра. Веданта, то есть самая главная веда, анта, самая главная веда. Там собираются самая главная информация в этом знании. Вот. А также Вьясадева, он записал ведическое знание в трех гунах. В зависимости от того, каким путем человек хочет идти, он может получить и пользоваться этим знанием. Есть ведическое знание в благости, в страсти, в невежестве. Есть трансцендентное знание, с помощью которого человек может освободиться из этого мира и уйти в духовный мир. Понятно? И кроме того, так как с течением времени восприятие ведического знания очень сильно усложняется, даже того, что написал Вьясадев, он написал шлоками, это очень сжатые информационные блоки. Невозможно, каждое слово в этом блоке имеет много очень глубоких смыслов. И для того, чтобы это все знание дошло до нас, периодически рождаются личности, которых проверяют те, кто находится рядом, согласно ведам, они проверяют, насколько человек способен передавать это знание. И эти личности комментируют это знание, которое написал Вьясадев. То есть комментарии существуют. И есть авторитетные комментарии, есть неавторитетные. И в ведах написано, как определить авторитетные комментарии тоже. В ведах говорится, что будет дана цепь ученической преемственности. Этих цепей на самом деле всего четыре. И все эти цепи, они как бы передача ведического знания. Что значит цепь преемственности? Это значит, что Вьясадев говорит, или сам Бог говорит в ведическом знании, что чтобы не было никаких подтасовок, одна личность будет приходить за другой. Я так устрою, что одна личность будет приходить за другой, и от одной личности к другой будет передаваться это знание. Надо только эту последовательность, эту цепочку раскопать и посмотреть, кто последний, и принимать знания у этих личностей. И чтобы определить, что эта цепочка истинная, надо изучать качество жизнеописания этих личностей, которые передавали это знание. Это жизнеописание тоже есть. Таким образом, человек изучает такую цепочку, смотрит и видит, что на самом деле этот комментатор достоин, чтобы его изучать. Понятно? Сейчас четыре таких цепочки сохранилось. Последователи. Эта цепочка называется парампара, цепь ученической преемственности, по которой можно взять комментарий и вот для нашего времени почитать это знание, чтобы было все понятно. Итак, это тоже очень важно знать. И еще важно знать следующее, что ведическое знание, есть еще один способ получения ведического знания. На нашей Вселенной, в ведах описано, существует Саптариши, то есть семь мудрецов, которые живут на высших планетах. Они также написали определенные разделы, описали определенные разделы ведического знания, ими описаны. И какие-то части этих писаний они специально дали людям тоже для изучения. Также есть правители Вселенной, которые тоже записаны в ведах, и последовательность этих правителей даже на будущее известна. Вот. И они тоже пишут, как надо жить в эту эпоху. Эти книги вот этих правителей называются «Законы Ману». Один Ману живет там очень много тысяч лет, я не помню сейчас, тут эти цифры все в ведах приведены. И этот правитель, он устанавливает законы, как надо жить вот в эту эпоху, в которой мы живем. Вот. То есть существуют различные другие еще вспомогательные разделы ведического знания, которые дают возможность человеку все это изучать. Но, еще раз повторяю, что человек сам не сможет все это изучать. Для этого нужен наставник. Понимаете, почему? Потому что без звука информация не сможет правильно войти в разум, и будут большие проблемы. Также в ведах описано, что существуют еще другие способы познания, помимо ведического. Эти способы познания, веды говорят, даются специально для каждой эпохи. И веды описывают основные способы, основные виды религии. Способы эти познания называются религиями. И веды религия означает это не что иное, как писание, которое дает возможность человеку в это время, в данное время, прийти к истине. Какие-то постулаты выделяются, и веды описывают, есть предсказательные веды, которые описывают все основные религии, которые можно принимать за истину. В том числе там описано христианство, мусульманство, буддизм, вот, и тоже ведическую культуру там тоже причисляют к этому. То есть смысл заключается в том, что мы тоже не можем все веры принимать. Надо изучать, какие принимать. Какой-то источник берем и изучаем. В данном случае я взял веды. Почему? Потому что я увидел более полное изложение всех вещей, которые меня интересовали. Вот и все. Но вы можете взять, допустим, Библию, изучать ее. Когда, если вы будете сопоставлять Библию с ведами, вы увидите, допустим, Ветхий Завет. Увидите много фактов, которые полностью совпадают. Например, в прошлой эпохе, веды описывают, больше 5000 лет назад, была прошлая эпоха. Живые существа жили уже не в среднем, не около 100 лет, как мы живем, а около 1000 лет. И если мы возьмем факты из Ветхого Завета, сколько жил Адам, сколько жил Ной и так далее, мы увидим 900 лет, 800 лет, 700 лет, другие цифры. И рост у них был тоже другой. Один там 2 с лишним, другой 3 с лишним метра и так далее. Понимаете, вот в чем проблема заключается. То, что мы не можем сопоставлять, мы не можем по-настоящему изучать. Но зато мы можем сказать, что? Религия — это опиум для народа. И все, и все сразу поверили. В этом заключается проблема. Потому что хочется, не хочется принимать веды, хочется принимать глупости. И поэтому мы до сих пор не изучили нашу Вселенную. В ведах описано даже, как можно создать летательные аппараты, летать на другие планеты. В ведах описано, есть такая шастра, то есть есть такой труд научный, ведический, там это все изучается. Но дешево это уже не сможешь сделать. Это для этого печку не построишь. Как Иван Дурак ездил на печке. Надо строить свой ум, понимаете? В определенном состоянии ума человек способен уже делать это. И существуют йоги, которые способны перемещаться на другие планеты. И в своем теле, и с помощью своего ума. Даже на нашей Земле есть такие личности, которые могут перемещаться из одной точки пространства в другую. Есть простые способы перемещения, не сильно много надо быть, не сильно святым человеком, можно летать, существует метод. Есть такие бабки, женщины, бабки-ёшки, ёшки, бабки-ёшки, женщина, которая занимается йогой, бабка-ёшка. А ведьма — это женщина, которая изучает веды. Эти термины, они появились послехристианскую эпоху. Знаете, почему они появились? Потому что у нас все старое становится вредным. Так? Сначала мы приняли ведическую культуру на Руси, была ведическая культура, мы ее отвергли, приняли христианство. В результате все ведические термины стали нарицательными. Если кто-то занимается йогой, значит, это ёшка, бабка-ёшка. А если кто-то изучает веды, это ведьма. Ясно, да? А? Проповедники, ну проповедники, да, ну это совпадение. Вот. Значит, итак, смотрите, веды описывают, что определенная техника изучения, определенная практика, дальше берется дерево молодое, в которое ударяется молния. Это дерево надо выкопать с корнем, обрезать мелкие корешки, и это дерево пока будет хранить силу молнии, потому что молния имеет не только электрическую силу, но и тонкую силу в себе. С помощью этой тонкой силы увеличивается очень сильно тонкое тело ума. И такая женщина с помощью определенных звуковых вибраций создает возможность эту, высвобождать эту силу и летает на этой штуке. Я лично знаю одного товарища, который в Индии просто столкнулся с группой таких женщин. Он приехал там посещать святые места. И это удивительное описание, он описывает это. Можно верить, можно нет. Он описывает, что на самом деле, что произошло с ним. Как-то вечером он вышел за пределы вот той общины, где они находились, погулять. И он увидел рядом с собой такую коренастую, очень сухую женщину пожилого возраста. Вот. В следующий момент, он увидел, что на какой-то палке сидит. В следующий момент увидел, что он тоже на этой палке сидит. И он чувствует, что он оцепенел полностью. И дальше он увидел, как он взлетел в воздух. Он полетел. И она привезла его в это место. Там было еще с десяток таких женщин. Их называют кичори в Индии. Или качори, я точно не помню. Итак, они ему говорят: нам понравилось, как ты поешь. Попой с нами, пожалуйста, мы тебя потом опять назад отвезем. Он очень хорошо поет. Он им попел, и его отвезли назад. Это все закончилось. Вы можете верить, можете нет. Но в ведах описано, как это делается. Техника, как летать по воздуху, описано вот таким образом простым. Не надо развивать свое тонкое тело ума, надо воспользоваться силой молнии. Но вы не сможете овладеть, потому что для этого надо звуковую вибрацию принять от такой ведьмы. Бабки-ёшки. И мы видим в наших повествованиях даже, что это есть. Сказки про бабок-ёжек, да, и так далее. Мы все видим, это есть. Но мы не верим в это во все. Потому что у нас есть основания не верить. Просто мы считаем это глупостью. Потому что мозги у нас не так уж сильно могут далеко смотреть вперед. И то, что я вам сейчас рассказал про это, половина из вас считает это глупостью. Но так или иначе, я не против. Все зависит от того, насколько вы полагаетесь на авторитет вед. А полагаться на авторитет вед – это не дешевая вещь, это надо изучать. Понимаете, что вера в голову вошла, для этого требуется время. Итак, что нужно для того, чтобы человек способен был воспользоваться нисходящим знанием? Для этого нужна одна вещь, которая называется вера. И вера – это не дешевая вещь. Если люди думают, что вера – это и есть фанатизм, то есть когда мне сказали, я поверил, то знайте, что веды говорят, что вера – это не то, что вы думаете в этом случае. Вера означает связь с объектом знания. Что такое вера? Вера – это не что иное. Когда человек обретает определенные качества интеллекта, то есть разума, разум – это сила, которая способна связывать с объектом. Разум – это что такое? Это сила, которая связывает нас со знанием, с каким-то объектом знания, она нас связывает. Разум состоит из знания, и он связывает нас со знанием. И когда человек тонкую связь уже ощущает с объектом своего познания, это называется вера. Я чувствую, что это есть, но где это есть, я еще не знаю. И не могу увидеть это тоже. Но со временем эта вера увеличивается, она становится все крепче, больше, и человек начинает видеть свой объект познания. И и увеличение возможности связывать разум с объектом дает мантра, то есть определенная звуковая вибрация. Если это материальный объект познания, это мантра, направленная на материальные цели. Тонкий объект познания на тонкие цели. В благости объект познания на эти цели мантра направлена. И самая высшая мантра духовная. Веды говорят, что в этот век, в котором мы сейчас живем, есть только единственный способ достичь духовных объектов. Увидеть духовный мир есть только один способ. Повторять имя Бога. Другого способа не существует. И веды говорят, что специально Бог вложил свое имя, любое имя, когда бы он ни воплощался, если вы видите, что это истинное воплощение Бога, вы изучили это, можете произносить это имя Бога, и вы что произойдет? Он говорит, все имена, мои имена, которые действительно я воплощался на земле, люди знают точно, что мое имя такое, они могут повторять его, и что произойдет? Во время этого повторения они вибрируют у себя в голове духовную энергию, нематериальную. И таким образом, постепенно очищая свое сознание до духовного уровня, такие люди способны увидеть духовный мир. Понятно? Таков метод. Но, веды говорят, глупцы не смогут принять этот метод. Есть четыре категории глупцов. Веды описывают четыре категории глупцов, которые не смогут принять этот метод. Первая категория, самая несчастная. Это люди, которые отравлены эгоистическим знанием. Знанием, которое направлено на достижение каких-то материальных результатов. Эгоистическое знание называется материальным знанием. То есть знание для материальных целей, просто что-то иметь в жизни. Человек сильно очень умный в этой сфере, он не сможет принять возможность идти путем такого нисходящего познания. Это очень-очень... Это такие люди могут быть, а могут и не быть. Из этих людей кто чаще всего бывает? Очень сильные ученые, знатоки какие-то. Не значит, что все ученые не смогут принять ведическое знание. Но те из ученых, которые изучают с целью прославиться, с целью достижения богатства, с целью достижения какого-то материального успеха в жизни. Если они именно с этой целью все изучают и хотят лидировать в обществе, такие люди, они не способны принять вот этот нисходящий путь познания. Почему? Потому что он бьет по ложному эго сразу, с первого самого начала. Вы когда на лекции пришли, что вы заметили? Вроде бы интересно, но как-то вот когда он говорит, это так вот иногда больно воспринимать, так слушать, что-то прям вот, да? Невозможно, вышибает сразу из зала, выгоняет человека. Ложное эго говорит, нет, слушай, тебе же пора идти, у тебя там дети голодные сидят. Хватит тебе здесь сидеть. Сразу раз, человека унесло. Он даже сам не понимает как. Вот. Второй тип. Просто безнадежные глупцы. То есть люди, что значит глупец? Это значит разум заплыл очень сильно вожделением, желанием жить для себя. Когда разум заплывает вожделением, хочу только для себя, хочу сексом заниматься, хочу есть, хочу спать. Безнадежные эти люди, они не способны просто понять ничего. Они способны понять только то, что связано с едой, сексом и сном. Что дает ему возможность наслаждаться в этом мире. Такой человек это знание воспринимает очень быстро, моментально. Но все остальное знание, у него путь закрыт. Вот. Третья категория. Это люди, которые находятся под сильным влиянием какого-то знания, которое им заморачивает мозги. Они не хотят из фанатизма выходить из-под этого влияния и не хотят ничего менять в своей жизни. То есть таких людей называют обманутыми. Вот это третья категория. И четвертая категория людей, которые не способны принять ведическое знание, это люди, которые имеют настолько сильный эгоизм, что они просто ненавидят само слово «Бог». Они просто с ненавистью относятся к кому этому слову, потому что «Бог» означает то, что выше меня. Такие люди называются демонами. Это четвертая категория. Вот эта категория и те, которые называются наратамами, то есть те, которые не способны принять знания, потому что они очень считают себя очень умными. Эти две категории, веда говорится, практически никаких шансов обрести нисходящий способ познания. Практически никаких шансов нет. Вот. Это такие вот моменты, как нельзя, как невозможно получить это знание. Значит, теперь поговорим о том, что мешает человеку развивать свое знание. Еще я хотел сказать о том, что изучает вообще веды, основные темы для изучения, основные, самые главные темы, глобальные, которые необходимо понять, знать, что это есть. Первая тема – это мы. Веды говорят, что мы душа, что мы имеем духовную природу, самая первая тема. И потом дальше развивается эта тема в то, как душа соприкасается с этим миром, как она контактирует с материальными объектами. Мы имеем духовную природу. Это значит, что мы имеем совсем другое строение, нежели вот это тело. Духовная природа означает, что мы никогда не уничтожимы. Мы вечные, полны знаний и блаженства. То есть существует мы, душа. Душа – это неделимая частичка. Она имеет духовное тело в духовном мире. Это как бы духовная искорка. Бога сравнивают веды с солнцем, которое как бы совокупность. Это огромная душа, большая душа. Мы маленькие души, искорки. Искорки этого солнца. Мы определенные, у солнца существует три типа энергии. Три типа энергии. И мы, его энергия, мы тоже как бы имеем божественную природу. Но мы, как бы, веды говорят, мы существуем как определенный тип божественной энергии. И мы абсолютно независимы, то есть мы абсолютно индивидуальны. Мы никогда не уничтожимы, не уничтожаемся, вечны. Каждая искорка имеет свою индивидуальность, абсолютно не похожую на другую. Абсолютно не похожую. И вы видите, на Земле уже 4 миллиарда людей, все разные. Так? Веды подтверждают. Можно очень простой способ подтверждения найти. В духовном мире душа имеет духовное тело. Тело означает, что сознание распространяется, сознание души распространяется определенным образом и дает возможность иметь форму. Существует несколько аспектов души, кроме того, что она состоит из вечности, знания и блаженства. Она, кроме того, имеет еще четыре характеристики основные. Первая характеристика – это форма. Такую характеристику может иметь также и большая душа, то есть Бог. Душа занимает ту форму, которую она имеет возможность занимать в тех или иных условиях. Например, здесь, в материальном мире, мы не можем духовную форму иметь, хотя она находится вместе с нами всегда. Наша духовная форма находится вместе с нами. У нас есть вполне определенная духовная форма. Она может меняться, возможно, я точно не знаю, меняется она или нет, но очевидно, для смены ее существуют определенные законы. Но в тот момент, когда мы попадаем в материальный мир, наша духовная форма остается неизменной. И когда мы попадаем опять в духовный мир, мы занимаем ту духовную форму, которую мы занимали до этого. И веды описывают, что живое существо, которое прошло миллиарды жизней в материальном мире, потом, попадая опять в духовное тело, оно помнит все эти жизни. Помнит все эти миллиарды жизней в материальном мире. Все свои кувыркания там. Вот, все это помнит. И воспринимает это как одно мгновение. Как будто такой увлекательный сон, полный кошмаров. Но это на самом деле не сон, она это понимает, в отличие от нас. Итак, веды описывают, как духовное тело контактирует с материальным. Оказывается, у духовного тела, кроме формы, существует еще качество. Качество существует. Качество означает, что? Качество характера для нас, допустим. То есть и там тоже есть качество характера в духовном мире. Имя, третий аспект, форма, качество, имя, третий аспект имя, то есть это на самом деле первый аспект. Сначала имя, потом форма, потом качество, и потом, что-то я забыл, как? Да, и как живое существо ведет себя в этом мире? Ведет себя в духовном мире. Точно так же у нас все это есть и здесь. Но под воздействием определенной силы. У Бога существует три потенции, три силы. Первая сила – это его внутренняя энергия. Внутренняя энергия – это с помощью которой он управляет в этом мире всем. Дальше существует пограничная энергия. Это мы, живые существа. То есть мы – тут просто такие названия. Это все долго объяснять очень. И третья его сила – это материальная энергия. Вот то, что мы изучаем очень усердно. Все эти три силы имеют вечную природу. Материальная энергия, она постоянно циклически меняется, в ведах описано, но она неуничтожима, мы не сможем сами уничтожить ее. Она будет циклически меняться. И хотя мы и думаем, что мы, эти циклы зависят от нас, на самом деле они от нас абсолютно не зависят. И для того, чтобы мы могли существовать в этом материальном мире, а цель нашего прихода сюда, веды тоже описывают, почему мы из духовного мира попали в материальный. Потому что нам захотелось побыть немножко без Бога, самим по себе. И поэтому так трудно поверить в то, что Он есть. Потому что силы эти, которые здесь существуют, они не дают в это поверить. Вот, нам захотелось пожить для себя немножко. И появилось сразу, первое, что у нас появилось, это эгоизм. Возможность жить для себя. Первое, что появилось у нас, это эгоизм. Это самая тонкая материальная энергия. И самое удивительное заключается в том, что эго у души тоже есть. У души есть эго, духовное эго, есть духовный ум, духовные чувства, духовный разум. Все это есть. Но в материальном мире веды говорят, душа приобретает контакт, чтобы действовать в материальной природе, внутри материального мира, ей нужно материальное тело, материальная форма, а не духовное. Нужно материальное эго, то есть эгоизм, желание жить для себя. Духовное эго означает делать что-то для других, служить. Но духовное эго при этом в нас остается. Мы можем его развивать, но очень трудно. Всегда хочется для себя, потому что действует материальное эго. И мы начинаем изучать, так описывают веды. Дальше что они говорят? Есть духовные чувства, есть материальные чувства. Материальные чувства хотят себе, духовные чувства хотят другим. Что-то сделать другим. У нас также действует материальный ум и духовный ум внутри нас. Духовный ум хочет понимать, что такое счастье, что это нечто нематериальное. Например, духовный ум говорит, счастье – это желать всем счастья, настоящее счастье – желать всем счастья. Сделать других счастливыми – настоящее счастье ты обретаешь. Но материальный ум говорит фигушку. Настоящее счастье на самом деле – это иметь квартиру, машину. Понял? Он говорит, ну как же это счастье? Или духовный ум говорит, ну на самом деле, хоть машина, хоть квартира, если пока тебе не желают счастья, ты не будешь счастливым. И так они общаются друг с другом постоянно, материальный духовный ум. Но пока ты не будешь счастливых людей рядом с собой иметь, ты не будешь счастливым. Материальный ум говорит, как они будут счастливыми, если не жрать хотят? Пока ты на жратву не заработаешь, никто не будет рядом с тобой счастливым. Поэтому иди зарабатывай. Вот. И веды говорят, что человек должен сопоставить материальные желания с духовными в определенную пропорцию. И в этом заключается мудрость жизни. Он должен и на духовные желания, и на материальные уделять определенное количество времени в своей жизни. И постепенно увеличивать духовные желания. И таким образом человек с каждым рождением будет повышать свою квалификацию. Новые условия будут возникать. Итак, у нас есть материальный ум, материальные чувства, материальный разум здесь, в этом материальном мире. И также остаются все эти духовные вещи. Это я вам первый аспект только описываю. Есть пять основных аспектов изучения вед. Первый аспект – это мы. Я вам описываю, как веды это все описывают. Итак, веды говорят, что в зависимости от наших желаний и наших поступков формируется следующее тело. То тело, которое мы получим, будет в зависимости от наших желаний и наших прошлых поступков. Веды говорят, цепь желаний, которая возникает в нашем уме, является законом для формирования следующего тела. Эта цепь желаний прерывается в начале следующей жизни. То есть в конце нашей жизни эта цепь желаний прерывается, потом веды описывают, как это все комбинуется, группируется и возникает в результате этого, при взаимодействии наших прошлых поступков с нашими желаниями, возникается тот тип тела, формируется тонкое тело определенным образом. Тонкое тело, оно дает силу жизни грубому телу. В результате тонкое тело, перед тем, как вот когда человек умирает, тонкое тело, происходят следующие процессы. Все желания объединяются вместе, наши поступки прошлые тоже объединяются вместе, формируется тонкое тело, которое потом по определенным законам находит в момент соединения мужчины с женщиной или особи мужского пола и женского, находит себе, где ей жить дальше. Гармонию, то есть происходит соответствие, то есть происходит, как это назвать, как сродство, то есть возникает сильное желание притягиваться к этой зоне, туда. Понятно? И дальше описывается душа вместе с тонким телом, которое может существовать в минимальном пространстве, входит в сперматозоид отца, потом попадает в яйцеклетку матери и начинает развиваться, оно действует, развивает по своему строению тонкого тела, развивает себе тело. Есть теория, что на самом деле никакой души нет, что тело развивается в результате химических элементов, какие-то химические ошибки возникают, поэтому ребенок не похож на маму или на папу. Не всегда похож или всегда, или там частично похож. Но на самом деле похож, потому что карма совпадает, понимаете, поэтому и похож. Потому что именно душа находит в себе совпадение кармы, полное совпадение, поэтому такая сильная схожесть. Теперь очень важный момент заключается в том, чтобы понять, как мы можем воспользоваться этим знанием. И понимание приходит в том случае, когда человек понимает, что его желания в этом мире являются законом для формирования следующего тела. Существует 4 уровня желаний. Первый уровень желаний, который формирует всегда животное тело, но у человека не сразу, через несколько жизней чаще всего это происходит. Постепенно он деградирует до более низких форм жизни и в конце концов приходит к животному телу. То есть в отличие от теории Дарвина, веды описывают эволюцию в виде деградации, также не только в виде прогресса. Итак, и мы видим, что такая эволюция есть. Мы же видим, что есть эволюция в виде деградации. Почему же мы не описываем ее и говорим, что есть только эволюция прогресса? Мы же видим, что у нас на глазах многие люди деградируют почти до животного существования. Они жили как люди, постепенно они начинают деградировать, и потом в нем ничего человеческого не остается. Вы видели таких людей или нет? На глазах это происходит. Был нормальный человек, теперь все, ничего человеческого не осталось. Почему же мы считаем, что в следующей жизни он будет опять и в эволюции вверх идти? Это сразу теория Дарвина таким образом уничтожена. Как же он будет вверх идти в эволюции, если он уже в этой жизни сдеградировал? Какая же у него верхняя эволюция будет? Никакой верхней эволюции не будет. В этом заключается правильное понимание вещей. Итак, человек, который стремится только к сексу, к еде, к тому, чтобы накапливать себе и устроиться в этой жизни, и только к тому, чтобы спать, получше побольше накопить себе, получше кушать, и получше заниматься сексом, такой человек, веды описывают, неуклонно движется к животной форме жизни. Неуклонно. Потому что у него именно такие концепции в жизни. Почему это происходит, я вам сейчас объясню. Потому что, господа, в этом мире все предусмотрено. В этом мире, веды говорят, для чего мы попадаем в этот мир? Чтобы наслаждаться самим собой. Мы не хотим наслаждаться служением кому-то, мы хотим наслаждаться самим собой. И понимаете, не все формы жизни предназначены для каких-то... Существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни в нашей Вселенной, веды описывают. И эти все формы жизни предназначены для определенного специфического вида наслаждения. Но также в результате того, что живое существо не всегда способно жить, правильно, так как есть эгоизм, в результате этого специфического наслаждения возникает также и страдание всех живых существ других. Но в ведах также говорится, что если мы будем доставлять беспокойство кому-то, то мы получаем тогда другой вид проблемы. Кроме желания есть еще другой вид проблемы, который называется наши поступки, карма. То есть взаимодействие нас с окружающим миром что рождает? рождает, если мы неправильно взаимодействуем, то мы будем от этого платить, отвечать, и у нас будут определенные проблемы. Итак, наши желания определяют тип тела, а карма, те поступки, которые мы совершали в прошлых жизнях, определяют нашу судьбу. Насколько мы в этом типе тела сможем наслаждаться так, как мы хотим наслаждаться. Хотим наслаждаться. Понимаете, о чем я говорю? Например, и мы всегда страдаем очень сильно. Например, я хотел высокую и красивую жену, допустим, да? Но получил красивую, но не высокую. Почему? Потому что кармы не хватило. Или получил некрасивую, но высокую. Я всегда недоволен в этом мире. В этом мире все в основном недовольны, потому что никто не имеет очень хорошую карму, понимаете? Мы совершали какие-то ошибки, в результате отсутствия знания. И у нас в этой жизни не все клеится. Почему мы так сильно переживаем? Потому что наши желания в прошлых жизнях, которые должны были в этой жизни воплотиться, не всегда полностью воплощаются в результате помех со стороны кармы. Понимаете? Поэтому так обидно. Например, человек родился миллионером. Второй человек родился бедняком. У него карма бедняка, у него желания были такие минимальные в этом отношении. Карма бедняка означает чаще всего, это карма духовная. То есть человек или имеет духовные желания большие, или большие материальные. Вместе очень редко, когда это бывает, и то, и другое. Это значит, человек имеет очень много желаний. Итак, бедняк чаще всего с духовной кармой рождается, чтобы развивать себе качество характера, и жизнь его трепет очень сильно, чтобы развивались эти качества характера. Богатый человек чаще всего отдыхает от развития хороших качеств характера. Сильно богатый ему не нужны, его и так неплохо кормят. Зачем ему еще какие-то качества характера? Итак, смотрите, удивительно. Богатый человек теряет, допустим, у него капитал 500 миллионов долларов, допустим. Он теряет 10 миллионов долларов, он рвет на себе волосы, кричит, плачет. Так? Но бедняк при этом, он удивляется, думает, Господи, у него 500 миллионов долларов, и он потерял всего 10, какие проблемы? Но для этого богатого человека, для него эти 10 миллионов означает, что он не воплотил одно из своих желаний в жизни. Понимаете, эти деньги даются под его желание. И он это, эти желания не воплотил. Плохая карма не дала ему возможность воспользоваться этими деньгами. Понимаете? И поэтому он плачет. Точно так же бедняк, допустим. Он, допустим, что-то в его жизни, допустим, случилось. Он кого-то обманул. Он плачет, что он обманул этого человека. Богатый человек, когда узнает, думает, Господи, я каждый день всех обманываю. Чего он плачет? Какие проблемы с этим вообще могут быть? Он не понимает. Но это не означает однозначно. Есть богатые люди, которые развивают все качества характера святые. Есть бедные скряги, которые жадные очень. Ханыги там под забором лежат. Всякое бывает. Но веды говорят в целом, человек, который не имеет слишком большого достатка, склонен развивать хорошие качества характера. Человек, который имеет очень большой достаток, не склонен этого делать. Понятно, да? Итак, но тем не менее есть исключения, и достаточно много, мы не должны это однозначно так воспринимать. Итак, вот это вот понимание о том, как мы действуем и живем в этом мире, описано в Ведах очень подробно. Здесь говорится, что есть разные желания, например, если сильно хочется спать, вот кому из вас, поднимите руку, не надо, не поднимайте, ладно. Кому-то, допустим, сильно хочется спать постоянно, он думает, я не высыпаюсь, мне хочется спать, ну что же это такое, а? Когда же я высплюсь? И это желание накапливается постепенно. И такой человек в следующей жизни, через несколько жизней, рождается в теле медведя, допустим. Или другой формы жизни, которая предназначена для того, чтобы выспаться. Медведь сколько спит? Полгода. Можно выспаться за полгода. Правильно? За всю жизнь так пожить, он высыпается. И дальше у него появляется другое желание, допустим. Если человек думает постоянно, он занимается сексом, допустим, он думает, не хватает мне силы сексуальной, не хватает, надо больше. Он думает, у него такое страдание, он постоянно, каждую секунду своей жизни об этом думает. Но в человеческом теле это невозможно, понимаете? Ему дает Бог, допустим, потом он получает в результате своих желаний другое тело. В результате своих желаний получает другое человеческое тело, где больше сексуальных возможностей намного. Но при этом возможностей ума становится меньше. Потому что закон сохранения энергии в человеческом теле существует. Энергия или идет вверх, и тогда больше интеллектуальных возможностей, или идет вниз, тогда больше сексуальных возможностей. Сила есть, ума не надо. Вот. То есть, или наоборот. То есть, и вместе и то, и другое тоже редко встречается. Ну, это бывает, но очень редко. Поэтому женщина должна выбрать или то, или другое, с кем жить. И так он получает еще больше. Но так как желание, веды говорят, желание, так как мы имеем духовную природу, у нас желания безграничны. Так как у него осталось это желание иметь больше секса в жизни, то его опять не удовлетворяет столько, сколько он имеет в этом теле. Опять не удовлетворяет. Пока желание не изменится, его желание в этом направлении движется. И он меняет все тело все больше и больше, приобретает обезьяньи черты. Но сексуальные возможности при этом сильно возрастают. И наконец он получает тело обезьяны. В теле обезьяны заниматься сексом можно гораздо больше. Гораздо больше в день, много-много раз. Мы даже не можем, я не могу вам говорить об этом, тут я не знаю точно сколько. Но веды приводят пример. Веды приводят пример, что голубь, например, в день может заниматься сексом больше 100 раз. То есть, если у человека будет продолжаться желание даже в теле обезьяны, он не будет удовлетворен, он в конце концов примет такую форму тела, где он, ему надо удовлетвориться в конце концов. Итак, живое существо в зависимости от своих желаний путешествует из одного тела в другое. Вот, если, допустим, хочется, ну, себе, допустим, все, себе копить. Ну, обстраиваться там, туда все. Допустим, барсук. Он всю жизнь только и делает, что обстраивается. Ему больше делать нечего, ему нечем заниматься, он обстраивает, строит все время плотины там все эти. Вот. Очень хозяйственный. Гораздо больше хозяйственный, чем человек, я вас уверяю. В этом заключается принцип. Или, допустим, есть, желание есть. Разве мы можем много съесть? Ну сколько вы можете съесть, а? Ну сколько? Ну чуть-чуть съели и все, и хана, уже не лезет больше. Вот. А кушать хочется больше. Допустим, съел и думаешь, ну почему так мало возможностей есть? И он постоянно, человек на этом зациклен. Он рождается в коровой, допустим. Корова ест с утра до вечера и ночью даже жует. Если вы пойдете посмотреть ночью на корову, она заспит, закрытыми глазами сидит и жует, продолжает жевать. Возможность есть. В коровьем теле возможности есть, в человеческом теле нет возможности. Понимаете теперь, о чем речь идет? Но это называется путь деградации. Есть еще путь прогресса. И путь прогресса, веды говорят, тоже состоит из двух. Точно так же, как путь деградации, он и делится на определенные ветки в зависимости от желаний. Также путь прогресса, он делится на определенные ветки. И веды описываются в Бхагавад-гите, это веды, тоже ведическое писание. Там описывается два пути прогресса. Существует два пути прогресса. И эти пути названы потому, в какую часть Вселенной идет живое существо. Какую часть? Несомненно, это путь на высшие планеты. Но этот путь идет определенным образом. И веды описывают, кто идет по какому пути. Есть два вида существ живых. Одни из них деградируют, а другие прогрессируют. Кто будет прогрессировать, это признаки человека, который умирает, оставляет тело и будет прогрессировать, описаны в ведах. В ведах также описано, что если в момент смерти человек произносит имя Бога, он несомненно, в ведах написано, несомненно, отправляется в духовный мир. Несомненно. Если он произносит... И веды также описывают, что человек произносит в момент смерти, такой природы он и достигает. Например, он говорит, жена, рождается женщиной в следующей жизни. Он говорит, моя кошечка, и умер, рождается кошкой в следующей жизни. Потому что последнее слово, последний вздох человека означает, уже все эти желания сгруппировались, и они выходят в виде звука. Но это не всегда происходит. Иногда это происходит в уме, так как тело деревенеет, и сказать очень трудно иногда бывает. Но всегда у человека возникает последнее слово. Понимаете? И именно это слово, оно формирует, звук этот формирует его рождение. Это может быть в уме сказанное слово, может быть языком. И веды говорят, тот человек, который способен с помощью своей внутренней духовной практики достичь такого уровня, что он произносит имя Бога в момент смерти, он отправляется в духовный мир. Он сжигает таким образом всю свою карму. Итак, надо понять такую вещь, очень важную, что в нашем случае, что мы не должны хотеть всего подряд. Мы должны изучать, чего можно хотеть, чего нельзя. Если, допустим, мы хотим не того, чего надо, мы должны знать, что из этого получится. Если вы действительно хотите родиться обезьяной, нет проблем. Но если вы не хотите рождаться обезьяной, тогда надо изучать, как не рождаться обезьяной. И опять веды дают это знание. Они описывают, как человек может избавиться от низменных желаний. Очень просто. Для этого не надо колоть дрова, как делал Челентано. Это устаревший метод. Вот. Для этого существует знание о том, что более вкусная вещь всегда менее вкусную негативирует. Она забывается. Поэтому человек должен испытать более высокий вкус. То есть он должен почувствовать больше счастья. И веды описывают, что развивая, прогрессируя, человек постепенно с нижних центров начинает все больше и больше чувствовать счастье на более высоких центрах. Когда человек от сексуального счастья отходит в следующий центр, это центр страха и бесстрашия. Такому человеку хочется кататься на американских горках там и в увлекательные, рискованные путешествия пускаться. То есть у него появляется вкус другой, который, говорится, выше стоит сексуального вкуса. Веда. Дальше. Следующий вкус на уровне солнечного сплетения. На уровне этого центра человек хочет наслаждаться пищей. Этот вкус тоже очень сильно отличается. И он может быть гораздо более высоким. Если вы на самом деле вы попадете на райские планеты, а я сейчас об этом буду говорить, вы испытаете счастье с помощью вкусной пищи. Вы это счастье вполне испытаете. Это очень сильное наслаждение. Дальше центр сердца означает, что человек начинает стремиться уже, то есть на уровне солнечного сплетения, до солнечного сплетения ниже животные инстинкты, выше солнечного сплетения высший инстинкт, развитие высокий, это прогресс уже начинается. Веды говорят, в зависимости от того, наши центры психические соответствуют нашей Вселенной. В зависимости от того, на каком центре концентрируется желание человека, в ту часть Вселенной он и попадает. Эти центры все имеют гармонию с этими частями Вселенной, веды описывают. Существует 14 планетных систем, вот этих вот радиусов, вот этих вот делений. И на каждый центр таким образом приходится по две планетные системы, по два деления. Понятно, да? Когда у человека преобладает желание еды и иметь комфортную жизнь, он рождается на средних планетных системах, то есть на уровне Земли, но не обязательно на Земле. Вот эта вот галактика, вот это то, что мы видим над собой, галактику, вот эту спиральку, это не что иное, как планетная система, которая стоит над нами. Ясно? Млечный путь-то вот этот вот. Это следующая планетная система, следующий уровень просто. А там над ним еще 6. Так что все нормально. Вот, у нас тоже есть своя галактика, тоже такая плоскость. И сверху там тоже видится, как плоскость такая. Можно нарисовать карту этой галактики даже. И веда эти карты нарисованы. Например, карту нашей плоскости тоже она есть. Какие планеты есть в нашей системе? Подробная карта. Но она плоская. Почему? Потому что сверху смотрится. Вид сверху. Там есть точка, где находится Земля, и другие планеты тоже. Все это есть. Итак, дальше поехали. Уже ехать некуда, уже поздно. Но я вам сейчас объясню последнее очень быстро. что восходящий путь прогресса состоит также из двух частей. А первая часть – это лунный путь. То есть лунный путь означает, что не на Луну человек попадает, а означает, что в темное время суток при Луне, в дождливую погоду, если человек умирает в этот момент, там есть еще, когда Солнце находится на южной стороне, тоже описано. Южная сторона Солнца, по-моему, это зимнее время года. То есть Солнце находится на южной стороне, у нас зима в это время, в темную ночь, при, по-моему, убывающей Луне, в туман, если умирает человек при этих факторах, но при этом есть признаки того, что он не деградирует, а прогрессирует, то есть он вышел, душа вышла из высших центров, каких-то одном из высших центров, то он пойдет по лунному пути. Это означает, что он попадает на курорт на определенном уровне высших планетных систем. Там он будет чем заниматься? Он получит там все удобства, которые мы так хотели. Все абсолютно. То есть в зависимости от уровня он будет жить очень большую или очень большую жизнь. Там будет у него достаточно женщин, еды, возможности наслаждаться всеми удовольствиями, которые только существуют. Но через определенное количество времени ему придется вернуться на средние планетные системы. Это нас веды описывают. Это место называется раем. Райские планеты называются. Так мы все туда хотим. Очень сильно. И как человек достигает райских планет? Он должен выполнять правила жизни, то есть он должен жить правила по законам определенным, должен жить по законам не для себя, и должен совершать определенные действия, он должен совершать аскезу, добровольные решения, должен совершать пожертвования, и должен совершать, то есть должен повторять какую-то молитву. Если он три эти вещи делает, то он на какой-то уровень там поднимется в зависимости от своих достижений. Но он это делает целью улучшить свою жизнь здесь. Второй вариант прогресса означает солнечный путь. Тоже назван именно потому, что в солнечное время, не ночью, а днем, когда солнце находится, идет по северной стороне, там по южной был, здесь по северной. Солнце идет по северной стороне, то есть летнее время года, в ясную погоду днем, если человек оставляет тело, умирает, то он отправляется по солнечному пути, описано ведом. Это значит, что в следующей жизни он не получит райских удовольствий, но он получит райские возможности для дальнейшего самоосознания. У него будут идеальные возможности, у него будет идеальный духовный учитель, идеальные условия. Ему не надо будет так много времени тратить на зарабатывание денег и так далее. И постепенно эти два пути, они дальше идут вверх или вниз. То есть и такой человек, если он остается на этом пути, постепенно по солнечному пути он доходит до самых высших планет и отправляется в духовный мир. Но в духовный мир можно отправиться даже с Земли. С любой из планет, если человек достигает совершенства, ему не надо дальше на следующую планету, он просто уходит в духовный мир. Это тоже описывают веды. Только первый аспект я вам описал. Также веды описывают самого Бога подробно, его качество, как он в этом мире все устроил, все подробнейшим образом, законы. То есть количность Бога, его форма, качество, как он здесь существует и так далее, воплощение Бога, все описывают веды. Дальше. Подробно разбирается материальный мир, строение планетных систем, там элементы основные, тонкие элементы, там, как создается этот мир, подробная стадия создания нашей Вселенной, стадии, какие существуют создания, все это описано в ведах. Дальше в ведах описывается четвертый, время, что такое время, как оно существует и действует в этом мире. И пятый аспект, самый главный, описывается карма, то есть как живые существа взаимодействуют друг с другом, как правильно взаимодействовать, как неправильно и что из этого получится. Что? Все, теперь вопросы. Святой человек чувствует радиоактивное излучение электромагнитной волны. Почему бы нет? Все зависит от того, понимаете, насколько он очистил свой ум. Есть разные степени очищения сознания. Например, святым можно считать человека, который, допустим, развил эти качества, 26 качеств той личности, допустим, даже пускай на 30% он их развил, то он уже святой по нашим меркам. Потому что полное развитие этих качеств, это очень сложная вещь. Но если человек полно развил эти качества святой личности полностью, то он будет чувствовать все в этом мире. Человек, который очистил ум, он видит все материальные элементы, он может видеть атом, он видит мысли других людей. Но человек, который очистил свой ум, еще не видит разумность других живых существ. Он не может определить, он может по косвенным признакам догадаться, что этот глупый, что этот умный. Но разум он еще не видит. Для того, чтобы видеть разум, для этого надо развить хотя бы, очистить свой разум. И живое существо, которое очистило все у себя, такое живое существо видит всех как души. Видит духовную природу, вечность во всех, видит знание и блаженство всех во всем, что его окружает. И оно испытывает постоянное счастье. Понятно, да? Другими словами, несомненно, он видит радиоактивную энергию, все. Но видеть радиоактивную энергию не так сложно. Для этого достаточно просто очистить себя на уровне праны. Не надо ум очищать. Поэтому те люди, которые видят электромагнитные волны, чувствуют их, им не обязательно иметь хорошее качество характера. Потому что эти все волны, они стоят ниже праны. Прана означает жизненная энергия. Человек, который достигает этого сознания не с помощью, он достигает того, что он свой ум тренирует, очищает ум. Он что делает? Он просто очищает прану. Он пранаямой занимается, дыхательными упражнениями. С помощью этих дыхательных упражнений, в конце концов, он начинает чувствовать все поля, электромагнитные поля. Он может также чувствовать все, что происходит. Он может болезни определять, то есть скопление энергии плохих может определять. Но это не значит, что он святая личность, понимаете? Потому что качество характера стоит выше всего этого. И веды все это тоже описывают, господа дорогие. Поэтому люди, не зная этого, например, человек там искры из волос пускает, тонкое тело в совершенстве праны развил, думает, о, это Бог. Он просто развил тонкое тело праны, он способен электромагнитные импульсы увеличивать в своем теле, и у него искры из волос летят, в Индии таких сколько хочешь. Искры пускает, только шум стоит, из глаз, из волос. Вот, они занимаются соответствующей практикой с целью иметь что-то с этого. Потому что люди удивляются, и они кормят такого человека. Он говорит, я Бог. Если не весь сейчас искры пущу, пепел из руки, раз, летит пепел из руки. Все. Счастливая жизнь такого человека наступает. Многие все поклонники становятся и все прочее. Надо просто знать веды, и тогда все будет хорошо, никаких не будет проблем. Следующий вопрос. Да? Это самое важное. Если человек имеет посвящение, тогда он может чисто воспроизводить имена Бога. Но удивительно, что веды говорят, что человек, даже не имея учителя, если он повторяет имя Бога, не имея учителя, имя Бога само его очищает. Веды говорят, это написано в ведах, имя Бога само его очищает, просто из-за того, что он его произносит, он постепенно, по более длительному пути сможет в конце концов чистые звуковые вибрации обрести у себя внутри. И таким образом он сможет очистить себя полностью, даже не имея учителя. Дальше следующий вопрос. Но только именно имя Бога, больше ничего такой силой не обладает. Во всех остальных случаях, но даже в этом случае веды говорят, что если ты хочешь коротким путем идти, найти того, кто произносит чисто имя Бога, и тогда у тебя нет проблем, не будет никаких проблем. Надо ему служить, и тогда ты сможешь обрести возможность услышать это имя в момент инициации. Очень хороший вопрос. Как же фанатики, которые произносят имя Бога миллион раз в день, но никакого толку от этого у них нет? Потому что веды описывают также оскорбления. Существует 10 оскорблений имени Бога. Когда человек действует оскорбить, эти оскорбления не в момент произношения возникают, а в момент деятельности человека. Когда человек живет в этом мире определенным образом, и он совершает эти 10 оскорблений, эти оскорбления негативируют плоды воспевания, повторения имени Бога. Эти оскорбления негативируют эти плоды, и поэтому человек, повторяя, он очищается, но одновременно он загрязняется своими поступками. И таким образом человек не может прогрессировать. Происходит нейтрализация. Но удивительная вещь заключается в том, что человек, который произносит имя Бога, он никогда не исходит с этого пути. Который человек, если трезво встает на этот путь, веды говорят, он все равно достигнет полного совершенства в этом процессе. Рано или поздно, потому что ему постоянно вновь и вновь будет даваться возможность заниматься этим. В следующих жизнях он будет вспоминать, что ему надо этим заниматься, и он будет идти этим путем дальше, дальше, дальше постепенно. И веды говорят, этот путь не имеет никаких поражений вообще, не существует поражений. Даже если он будет тысячи оскорблений совершать, постепенно он очистится и сможет правильно дальше идти и дальше. Такую силу обладает, такой силой обладает. Существуют также другие имена Бога, не только во воплощении, но другие, например, Вседержатель, Всевышний. Эти имена Бога звучат на каждом языке, веды описывают, они звучат на каждом языке, но они тоже обладают силой. И какой силой они обладают? Они дают человеку возможность подняться на высшие планеты, но они его не освобождают от этого мира полностью. Если человек повторяет «Господь, Господь, Господь» постоянно, он попадает на высшие планеты. Он очищается, попадает на высшие планеты этой Вселенной, что тоже довольно серьезная вещь. Если он Всевышний, Всевышний повторяет, попадает на высшие планеты. Или он повторяет «Вишну, Вишну, Вишну» — это Всевышний, Вишну — это одно и то же. По-русски «Всевышний», «Вишну» по санскриту. Санскрит — это мы мертвые, санскрит — живой язык. Санскрит — это язык, который дает возможность человеку творить чудеса. Санскрит — это единственная возможность, веды описывают, санскрит — это единственная возможность иметь правильное понимание вещей. Например, человек на санскрите произносит «стул, стул, стул», и в конце концов стул может материализоваться, потому что звуковой вибрацией он просто его создает. Ну а если ты будешь «стул» на русском языке произносить, скорее у тебя язык отвалится. То есть санскритские слова имеют такую силу звуковых вибраций, что они контактируют реально с объектом. Понимаете, о чем я говорю? Так говорят веды. Мы можем в это не верить, но веды говорят именно таким образом. Но веды также говорят, что в эту эпоху, в которой мы живем, кроме святого имени, все остальные силы всех остальных санскритских слов или мантр, она постепенно тает и скоро будет полностью уничтожена. Уже сейчас никто почти не может огонь с помощью этих мантр зажигать. Но кто-то может, можно найти в Индии таких людей. Он произносит мантру, вспыхивает огонь. Мало кто с помощью мантры даже уже лечить может, но я видел таких людей, которые лечат с помощью мантр. Я видел своими глазами одного человека, который с помощью мантр за 1-2-3 дня, 3 максимум, лечил вирусный гепатит. Он как врача меня пригласил из сострадания посмотреть, как это происходит. Я в это время кушал там у него. Он говорит, ты кушай. Я думаю, какой кушать, там сотни больных с желтухой стоят. Сейчас будет капут мне. Он говорит, так кушай, ну что ты, ну не бойся, все нормально. Прими авторитет вед. Я начал кушать. И что он делал? Я вам сейчас опишу процесс весь. Что он делал с человеком? Он готовил человека следующим образом. Он брал корку манго, корку от дерева манго, раздевал человека, тот мылся этой коркой дерева манго. Потом он брал павлинье перо. Для чего он брал павлинье перо? Чтобы концентрировалась сила звука. Он как бы этим пером контактировал с теменем человека. Он ставил человека спиной, начинал произносить мантру и щелкал ему по затылку. Вот сюда вот. И отправлял его. Я говорю, все? Он говорит, ну да. Смотрю, желтый, весь желтый. Понимаете, почему вот и мне именно захотелось на это посмотреть? Там многие болезни, он весь желтый, белки желтые, все желтое, лицо желтое, все желтое. Он разделся весь желтый. Второй раз приходит уже весь белый на следующий день. Представляете, как это действует? Невозможно поверить в это во все. На следующий день уже весь белый. Редко кто 2 дня и совсем редко кто 3. Через не так, как там желтухой болеют, как у нас насморком. Там очень много солнца, и поэтому там инфекция распространяется мгновенно. Но что я после этого сделал? Я врубаться в мантру не могу. Для этого надо у него родиться в семье. Говорится, чтобы в наш век деградации мантру материальную для лечения, которая дает, обладает лечебной силой, получить, надо родиться в семье этого человека. Если бы я сильно захотел, конечно, я постоянно об этом думал, я бы родился так или иначе, какой-то из таких семей. Вот. И с самого детства они эту мантру получают с молоком матери. Они получают это все, они на это все смотрят, и постепенно это все въедается в их сознание, и они способны это все воспроизвести потом. Вот. У них поэтому потомственное это лечение идет, потомственно. Но что я взял с этого? Я взял просто эту кору манго, начал ее изучать. И оказалось, что она обладает тоже лечебной силой. Она тоже убивает вирус гепатита, но гораздо медленнее. За несколько недель кора манго, я взял просто все дерево, распилил на части, у меня были квадратные глаза, я исследователь по своей природе. Я взял корень, кору, ствол, ветки, плоды и начал лечить желтуху всем подряд. Я ставил на солнечные зоны, и оказалось, кора обладает самым сильным действием из всех этих вещей. Но на втором месте стоит косточка, вот это вот семечко манго. И это удивительно, то, что мы можем купить манго-плод. Взять косточку, привязать себе на запястье и лечить желтуху. Но с помощью мантры мы лечить уже не можем. Почему? Потому что кишка тонка. Олег Николаевич, а вот есть специалисты в Филиппинах, которые быстро делают операции. Ну какие проблемы? Тело управляется с помощью праны. Прана означает энергия. Если человек развивает в себе силу праны, которая раздвигает ткани, почему бы ему не раздвинуть ткани? Но это еще не значит, что эти люди на Филиппинах все раздвигают ткани. Потому что сейчас склонность обману очень велика. И говорится, что тот человек, который будет сильно склонен зарабатывать деньги к наживе, он теряет возможность самосовершенствованию, потому что эгоизм возрастает. И когда оно возрастает до определенной степени, он же теряет возможность раздвигать ткани. Квалификации нет, лень напрягаться. Потому что когда человек развивает в себе эгоизм, эгоизм означает, он становится более ленивым, ему не хочется работать. Работать же для других, а для себя надо отдыхать. А там определенный вид концентрации сознания, напряжение, которое дает возможность пользоваться этой праной. И это не дешевое напряжение, гораздо более сильное, чем, допустим, стоять за станком. Человек должен уметь концентрироваться, в это состояние входить. И эту концентрацию легко потерять, если ты живешь для наживы. Поэтому такие люди чаще всего лечат бесплатно. Понимаете? И просто люди дают им средства на жизнь. Понятно, нет? Вот как их отличать. Очень просто. Уже извиняюсь, полдевятого. У вас вопросы могут длиться до завтрашнего утра. Вы бесконечный человек в этом плане. Давайте сядем прямо. Кто счастья хотят пожелать? Нет, кто-то? Или некогда уже? Давайте хотя бы одну минутку. Я надеюсь, что эта лекция вас не заставила как разочароваться во всем этом. Я думаю, что это не слишком тяжелое знание для вас, то, что я сейчас сказал. Просто мне хотелось бы вам дать немножко больше, чем многие из вас способны услышать. Но, пожалуйста, смиритесь с тем, что я сказал. Не слишком злитесь на это. Постепенно вы увидите, что так оно и есть, что многие вещи подтвердятся вашим исследованием. Надо, если ложное эго среагировало, не волнуйтесь, просто начните это изучать, исследовать на своей жизни, и вы увидите закономерности. Например, какие закономерности вы увидите? Вы увидите многие вещи интересные, которые я сам в свое время увидел. Например, вы увидите, что люди, которые любят есть поросят, они похожи на поросят. Создается, есть нации, одни нации любят поросят есть, похожи на поросят. Другие любят коров, похожи на коров. Есть коров любят, похожи на коров. Есть птиц любят, похожи на птиц. Есть баранов любят, похожи на баранов. И вы увидите на самом деле такую схожесть реально. Например, вот украинцы любят поросят есть. И очень схожесть большая. А русские любят свиней, этих коров. Схожесть тоже большая. Евреи любят курочку есть. Тоже очень большая схожесть. Вот. Допустим, грузины любят барашков. Очень похожи. Вот. А допустим, татары любят лошадок. Тоже очень похожи. Так вот, запомните, эта схожесть связана с тем, что такие формы жизни присутствовали в рождении этого человека, в предыдущих жизнях. Понятно? Вот что удивительно. Даже сейчас просто взять нас, и мы увидим, что у нас есть признаки того, что говорят веды. И отказаться от этой любви к салу очень трудно. Практически невозможно. Сразу вопросы. Давайте не будем вопросов. Все сели прямо. Это самая больная информация последняя. Простите меня, пожалуйста. Все, я виноват перед вами. Сейчас буду вам желать счастья. Потому что веды говорят, нельзя человеку давать знания, которые ему больно слышать. Я буду сейчас просить у вас прощения, желать вам счастья. Все сели прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю.